У шамана три руки. У шамана три руки и крыло из-за плеча. От дыхания его разгорается свеча, и порою сам себя не узнает, а распахнута душа, надрывается, поет. «Что значит изучить анатомию размножения драконов?» — спросил Неджа, когда учитель Таи отошел на безопасное расстояние. Уши горели до сих пор. Самым обидным было то, что Неджа искренне не понимал, за что получил. «Я же не сделал ничего обидного, Аубин. Тебе не больно?» Кровь бурлила после драки. Впервые за неделю Неджа удалось подловить Аубина обманным выпадом и уложить на лопатки. И на этот раз он точно был уверен, что тот ему не поддавался. Завоевание хотелось отметить. Раньше Неджа измазал бы глиной острые скулы Аубина или взъерошил волосы, но тогда он был юный и глуп. И у него было всего две руки. Но теперь-то он стал великим и могучим шестируким воителем-демоном. В итоге, пока две руки удерживали Аубина на земле, две заплетали ему косички, еще две оставались свободны. Неджа поддался порыву и подергал Аубина за рога, будто красивого норовистого бычка. Тот взвился под ним и неожиданно обернулся драконом. «Мне хотелось тебя укусить», — признался Аубин. О чем его ни спроси, он отвечал с драконьей прямотой. Неджи это в нем нравилось. «Не уверен, что бы произошло дальше, не прерви нас учитель Таи». «Ты бы откусил мне голову?» — предположил Неджа. «Но если верить тому свитку, что нашел отец, как у демона у меня могла вырасти новая...» «А могла и не вырасти», — Аубин почесал переносицу. «Неджа, давай договоримся, что это запрещенный прием. Мне бы не хотелось проверять, откушу я тебе голову или нет. Обычно я контролирую переход между телом человека и дракона, а тут растерялся. Сам не знаю, что на меня нашло». Раньше у них был только один запрещенный прием – удар между ног. Тут, как понял Неджа, драконы, люди и демоны устроены были более-менее одинаково. Хотя нет, был второй. Учитель Таи во время поединка с учеником заявил, что плюются во врага только дети малые, а Неджа – здоровенный бугай, поэтому ему пора осваивать настоящие боевые искусства. Неджа не возражал, а Убин ни разу не вызывал желания в него плюнуть. А вот за рога потянуть очень хотелось. «А против плетения косичек ты не возражаешь?» — закинул удочку Неджа. «Если я буду аккуратно обходить запрещенные места?» «Если тебе так нравятся мои волосы, дерзай», — улыбнулся Аубин. «У тебя красиво выходит». «Естественно, мама научила», — вставил Неджа и загрустил. Чтобы отвлечься, он решил вернуться обратно к волнующей его теме. «Аубин, а как размножаются драконы?» «Ты уверен, что учитель Таи хотел, чтобы ты узнал это от меня?» «В смысле? А от кого еще мне узнавать про драконов?» – опешил Неджа. «Все, кроме предателей, уплыли вместе с твоим отцом, а твои тетя и дяди вряд ли станут со мной разговаривать». «Я появился на свет традиционным способом. Не так, как мой отец и все наши предки до него». «Ну, дураку понятно, мы оба появились на свет из двух частиц жемчужины хаоса. Твоя половинка, Аубин, жемчужина души, моя половинка, жемчужина демона». Учитель Таи заставил Неджу выучить эту историю наизусть. «Тем не менее, ты выглядишь как дракон, а я выгляжу как человек. Ну, то есть демон». «Ты прекрасно выглядишь, Неджа. И я не знаю, что именно имел в виду учитель Таи». «А откуда берутся новые драконы, если у вас нет лишней жемчужины души?» – сформулировал вопрос Неджа. «Вот твои старшие братья, как они родились?» «Они погибли раньше, чем я появился на свет. Отец не любил о них рассказывать, а мне не хотелось его расстраивать. Мой отец...» — Аубин задумался. «Его всегда больше заботила защита нашего рода, чем его продолжение. Защита рода, защита дворца, проверка крепости тюрьмы. Мой папа очень занятой дракон». Родители Неджи тоже были вечно чем-то заняты, но нашли время, чтобы рассказать ему, откуда берутся дети. Он не мог поверить, что его друг слыл в этой сфере невеждой, когда классно разбирался в боевых искусствах. Или он чего-то не договаривал? Думал, что Неджа его не поймет? «Мама дракониха 9 месяцев носит маленьких драконов в животе, как у людей?» «Драконы откладывают яйца». «Как ящерицы?» «Я тоже появился из яйца, в которое Шэнь Гунбао магией вложил жемчужину души», — Аубин выдержал паузу. «А люди правда носят детенышей в себе? Звучит жутко неудобно». «Только женщины. Мой отец всегда говорил мне, что лишь несгибаемая воительница вроде моей матери была на это способна – выносить троих сыновей. Сам бы он струсил еще на первом». «Драконий род стал столь малочислен, что и самец, и самка могут отложить яйца». И тебе тоже придется?» Аубин задумался. «Раз отец освободил остатки моего народа и увел в далекие моря, возможно, они сами справятся? Им же не нужно больше стеречь тюрьму или защищать дворец?» «А ты бы хотел?» «Что?» «Нести яйца». «Неджа, ты на солнце перегрелся?» «Я пытаюсь разобраться в анатомии и размножении драконов, как мне наказал учитель Таи». Неджа пожаловался. «Ты разве не должен мне помогать, Аубин?» «Я готов ответить на твои вопросы. Но правда не знаю, о чем тебе еще рассказать. Мы с отцом редко обсуждали эту тему. По-моему, ему было неинтересно. Или он не ждал от меня наследников?» «У меня остался вопрос, но...» Неджа замялся. «Пообещай не смеяться, хорошо?» «Задавай свой вопрос». «Когда драконы несут яйца, рога задействованы?» Аубин смешно поднял вверх домиком брови. «Рога и все остальное?» Он поднял взгляд вверх, потом опустил на землю. «Каким образом ты себе это представляешь?» Неджа посмотрел сначала на его рога, а потом на пояс его штанов. Вот он тоже совершенно не представлял, как драконы это проворачивали. Складывались пополам? В принципе, тела у них были достаточно гибкие. «Рога — это просто рога!» Наконец смилостивился над ним Аубин. «Драконы трутся ими, когда ухаживают друг за другом, но к несению яиц они не имеют никакого отношения». «Вместо поцелуев?» — уточнил Неджа. «Когда люди проявляют симпатию, они трогают губы друг друга, а то и обмениваются слюной. Мои родители так делали». «Его родители, прачка и ее муж, юноша и девушка по соседству. Все, правда, норовили отвлечься и швырнуть что-нибудь вслед любопытному маленькому Недже. После этого мама и схватила его за шиворот и провела беседу, почему невежливо пялиться, когда люди трогают друг друга губами». «Как давно это было?» «Похоже на то. Вы трогаете друг друга губами, а мы рогами». «Тогда выходит, я тебя...» Неджа покраснел. «Поцеловал?» «Нет, ты же не знал», — попытался утешить его Аубин. «Честно говоря, в определенных ситуациях близкие родственники тоже могут трогать рога друг друга. И цари его подданные. Я видел в придворном этикете целую главу про это. Правда, у драконов очень сложная иерархия, и я сам до конца не разобрался. Во дворце же никто не жил, кроме меня, отца и учителя Шеня». «Аубин, я тогда больше не буду трогать твои рога без спроса», — заверил его Неджа. «Ты мой лучший друг, и я не хотел тебя обидеть. Просто у тебя очень милые рожки. А волосы? Волосы прилично трогать?» «Плети дальше свои косички, Неджа. Не переживай». Неджа вздохнул с облегчением. После того, как он превратился в могучего шестирукого демона, волосы, что с ними не делай, торчали у него дыбом. А привычка плести что-то по утрам осталась. Поэтому теперь он приходил к Аубину перед тренировкой и собирал ему волосы в новую прическу. Это невероятно успокаивало. Правда, учитель Таи, видя, как Неджа утром выходит из комнаты Аубина, косился на них странно, но теперь все стало на свои места. Он боялся, что Неджа случайно зайдет на запрещенную территорию. Ради соблюдения приличий следовало заплетать Аубина аккуратно и ни в коем случае не трогать его за рога. И в драке тоже за них не хвататься, даже если очень сильно хочется. Реши Аубин в отместку губами потрогать его губы, Неджа бы точно не держал на него зла. «Сынок, нам с тобой нужно серьезно поговорить». Раньше, заслышав покровительственный тон, Неджа бежал без оглядки. «Ха, надо ему слушать этих стариков-родителей, когда на свете столько классных развлечений!» Теперь он внимательно ловил каждое слово. «Может быть, это и называют повзрослеть?» «Папа, я последовал твоему совету, и та проблема больше не отвлекает меня от драки». Вот это как раз было плевым делом. Объясненная отцом новая техника была непривычной, но довольно забавной. Проделывать ее каждое утро, а иногда еще и перед сном, совсем Неджу не затрудняло. Взросление в любом случае было странным. Его тело изменилось резко и сразу на несколько лет вперед. Не плавно, как у его нынешних сверстников. По крайней мере, с возросшей размерами и запросами штуковиной между ног Неджа совладал быстрее, чем разобрался, как в быту использовать сразу 6 рук. Оказалось, это удобно. Отец закашлялся. «Я рад, что ты быстро возмужал, но учитель Таи по-прежнему жалуется мне на твое поведение». «Разве он не всегда на меня жаловался?» Неджа вертел между зубов сорванную травинку. «Вы с Аубином?» «Папа, не переживай. Я хорошо запомнил твое наставление, что настоящий мужчина решает свои утренние проблемы в одиночку». Неджа почему-то не сомневался, что царь драконов провел с Аубином похожую беседу. «Все родители мыслили одинаково. Разве то, чем Неджава в новом взрослом теле занимался по утрам, имело отношение к размножению драконов? Мы с Аубином договорились, что я больше не буду без спроса хватать его за рога. Ты хватал дракона за рога? На лице отца появился ужас. И он не откусил тебе голову? Нет. Но Аубин тоже переживал, что откусит мне голову. Мы взрослые и могучие воины, пап. Вы с учителем зря за нас беспокоитесь. Лучше расскажи... Неджа задумался, какую тему выбрать, чтобы поднять отцу настроение и отвлечь его от нотации. Как у вас с мамой закрутилось? Закрутилось? Отец моргнул. Ну, роман закрутился, подсказал Неджа, сделав вид, что не слышал эту историю миллион раз от мамы. Ему вдруг пришло в голову, что точку зрения отца он раньше не узнавал. Как ты в нее влюбился? О, твоя мама буквально сбила меня с ног. Взгляд у отца сделался теплый и мечтательный. Твоя мама была ураганом. Никогда не терпела, если что было не по ней. Никому не давала спуску. От мамы Неджа знал, что отношения его родителей сопровождали трудности. Мамины родители хотели выдать дочь за важного хмыря, а не за его классного будущего отца. Вот дураки. И как вы поженились? Отцу главное было подкидывать наводящие вопросы. Это было легче, чем отобрать конфетку у банды бродяг. Расскажи, ты сделал ей предложение... О, ну, Неджа, а как твоя мама тебе это рассказывала? Вы очень-очень полюбили друг друга и не стали никого слушать. Да, изначально твою маму хотели выдать за другого человека, не за меня. Даже свадьбу назначили, позвали гостей, выставили охрану. Важного хмыря? Важного и богатого господина. Я в то время был совсем неважным и бедным. Даже не генералом, не главой на заставе Чентан, а старшим над рекрутами, куда обманом пролезла твоя мама, когда родители за ней не следили. В общем, за меня бы ее точно никто не отдал. Мама действительно рассказывала эту историю по-другому. Там все решалось при помощи настоящего желания и большой любви. Неджа впервые задумался, что у этой истории могло быть две версии – для детишек и для тех, кто постарше. Ему стало жаль, что он никогда не услышит вторую мамину версию для взрослых. Мама всегда добивалась, чего хотела. О да. В ночь накануне своей свадьбы с важным и богатым господином твоя мама разрезала свое платье, сделала из него канат и по нему спустилась вниз, чтобы влезть потом в окно моей казармы. Ночью. По пути вырубила постовых. Таких подробностей Неджа не знал. Только что его мать нашла способ увидеться с отцом, и все поняли, что мы очень-очень любим друг друга, Неджа. Это было неприлично? «Неожиданно», — признался отец. «Неприличным это стало, когда она обнаженная села ко мне на... в общем, когда твоя мама чего-то сильно хотела, у нее всегда получалось». «А ты хотел?» — Неджа почесал нос. «Чтобы она так сделала. Неприлично». С ней приятно было соглашаться. Из мечтательного выражение отца сделалось грустным. «Ох, Неджа, забудь, я наговорил тебе лишнего. Вряд ли кто-то решится принуждать тебя к браку с нелюбимым человеком. Я приму любой твой выбор. Мы с Аубином уже обо всем договорились. Неджа? Если кто-то будет принуждать его или меня к чему-то, что нам не хочется, или морочить голову, как вшивый даос, то мы хорошенько его вместе поколотим. Ладно, если учитель Таи спросит, ты же скажешь ему, что мы обо всем поговорили, да? Я не знаю, чего учитель Таи опять до нас докопался, пожаловался Неджа. Он стоял под водопадом, и холодная вода лилась ему на голову. «Я ведь не трогал тебя за рога, ничего не делал». Из той драки Аубин вышел победителем. Несмотря на свою ловкость, задор и хитрость, Неджа лежал на мягкой, нагретом солнцем земле и любовался растрепанными волосами Аубина. Может быть, одна из шести рук и потянулась, чтобы поправить длинные светлые пряди, но ничего плохого Неджа не имел в виду. Аубин был словно нефритовая статуэтка. Сломанные ветки с сорной травой не вязались с его красотой. Разве учитель Таи был дураком, чтобы не замечать что-то настолько очевидное? Вид снизу вверх был хорош. Бедра Аубина приятно придавливали к земле своим весом. Неджа не чувствовал обиды от проигрыша. Его позабавил прием, которым Аубин его одолел. Легкое, едва заметное касание, вынуждающее противника упасть с рубленной тростинкой. Быстрый, не дающий шанса снова подняться, жесткий блок. Может быть, учитель Таи злился, что не научил такому приему Неджу? Надо было больше стараться? Но тело Аубина было легче, и если красть у него этот прием, то только найдя способ компенсировать свои широкие плечи, рост и шесть рук. Пока Неджа размышляла разницы между их школами, Аобин никак не мог отойти от драки. Он часто рвано дышал, широко раскрывая рот, словно выброшенная на берег рыба. День был жаркий, и Неджа не удивился его ярко-алым щекам. Драконы ведь происходили из моря. В следующий раз надо попросить учителя Таи организовать тренировку где-нибудь на берегу речки или у моря. Тогда Аобину будет полегче. Не так жарко. Я не думаю, что ты что-то сделал не так, Неджа. Под струями холодной воды лицо Аобина вернуло природную бледность, волосы облепили худое тело. Тут я виноват. Еще чего? Неджа сделал шаг, чуть отойдя от водопада. Да, ты застал меня врасплох, но ничего не нарушил. Классный прием, Аобин. Когда драконы охотятся в море и хватают что-то, например, рыбу, то не всегда сразу ее едят. Иногда они держат ее в пасти забавы ради. Аобин помедлил. Я знаю, что у людей это считается непорядочным. Должны иметь уважение к поверженному противнику и не унижать его более. Неджа не сомневался, кто подсунул доверчивому Аобину древний трактат. Ух, попадись ему сейчас на глаза, учитель Таи, не поздоровилась бы ему. Аобин был морским драконом. Чего морочить ему голову тем, что придумали люди? Я не чувствовал себя униженным. Ты устал и запыхался после драки. Если тебе захотелось немного отдохнуть, я охотно послужу тебе вместо лавки. Только попроси. Ты очень добр ко мне, Неджа. Глаза Аобина были прекраснее звезд, прозрачнее падавшей сверху воды. Только знаешь, что мне говорила тетка? «А, тетка, что драконьим когтем чуть нас всех не убила?» — переспросил Неджа. «Я бы не доверяла Аожун. Разве твой отец не предупреждал тебя о ней?» «Иногда она бывала добра ко мне. В детстве Аожун пела мне драконьи колыбельные, потому что ни отец, ни учитель Шэньгунбао не знали ни одной. Она усыпляла вашу бдительность, чтобы потом переметнуться на другую сторону». Неджа рукой ударил по воде. Аобин выглядел расстроенным. Видимо, в доброте своей он прощал и коварную тетку. «Хорошо. Рассказывай давай, что она тебе говорила? Разве ты не поведал мне все, что знаешь о драконах в прошлый раз?» Я вспомнил об этом недавно. Раньше не придавал значения ее словам, поскольку считал, что они ко мне не относятся. Неджа подумал, что если хитрая интриганка Аожун придумала что-то, из-за чего Аобин сейчас корит себя, то при встрече он хорошенько ей врежет, и телепортация ее не спасет. Ну? Драконы сладострастны и порочны по природе своей. Сначала Неджа пытался сдержать смех из уважения к Аобину, но не справился и заржал в полный голос. Но это правда было очень смешно. «Ха-ха-ха! Сладострастны! Ха-ха! И порочны!» Неджа ударил себя рукой по щеке, а другой смахнул выступившие слезы. «Небо, Аобин! Я думал, там что-то серьезное!» «Тебя это не смущает?» «Аобин!» Неджа поймал его взгляд. «Ты забыл, что я демон? Знаешь, какие жуткие вещи говорят про демонов?» «Но ты ведь стал таким могучим демоном, как сейчас, недавно!» Аобин посмотрел на его могучий торс и шесть рук, возвышающихся над водной гладью. «Кто успел оскорбить тебя подозрениями?» «Люди есть люди. Они считали, что хотя я выгляжу днем как дитя, ночью оборачиваюсь огромным страшным демоном и творю всякую непотребщину. Ем их души, семя, печенку. Скукота! Зачем мне их печенка?» Аобин покраснел. Неджа решил, что вода из горного ручья была недостаточно холодной. «А, надеюсь, теперь они такого больше не говорят?» «Не, теперь они предлагают сделать что-нибудь с ними, чтобы меня задобрить», — вздохнул Неджа. «Особенно молодые девицы. У этих одно на уме». «Когда моя тетка была молодой драконицей, то задумала мятеж. Настоящую войну против неба, чтобы повелевать и небом, и морем, и землей. Отец говорил, что это из-за того, что она сама была порочной и сладострастной, но ее это не оправдывало. Аожун тогда смутила умы молодых драконов». Неужели Аобин считал, что, сидя верхом на бедрах Неджи, затевает мятеж? Это тоже считалось неприличным у драконов? Вот чудаки. Ты сколько угодно можешь смущать мой ум или побеждать в драке. Неджа погладил Аобина по мокрым волосам, выказывая расположение. Даже если ты решишь бросить вызов небу или иным способом нарушить устои, я всегда приму твою сторону. Потому что ты очень, очень сильно мне нравишься, Аобин. Мокрые волосы Аобина приятно было перебирать между пальцев. Почти так же приятно, как заплетать их в косички по утрам. Погрузившись в это ощущение, Неджа пропустил момент, когда лицо Аобина вдруг оказалось близко-близко, а губы ткнулись в его губы. Всего на мгновение, но вода, льющаяся на голову Неджи, сделалась нестерпимо горячей. «Я, наверное, неправильно...» Когда Аубин попытался отстраниться, рука Неджи придержала его за затылок. Пить дыхание Аубина было слаще, чем нектар, что отец недавно дал попробовать Недже на Перу. Если Аубин что-то подобное испытывал каждый раз, когда Неджа трогал его за рога, неудивительно, что учитель Таи ругался. Обеспокоившись, что драконы находят в прикосновениях губ и языка меньше удовольствия, чем люди, Неджа потянулся к блестящим на солнце мокрым рогам. Но Аубин ловко вывернулся и уронил его в воду. Неджа прибольно стукнулся задницей о дно. Романтическое настроение как рукой сняло. Не вставая, он четырьмя руками загреб воду и направил волну в сторону Аубина. «Извини, я не хотел. Если это обидело тебя, я больше не буду так делать». «А я хочу, чтобы ты еще так делал!» — возмутился Неджа и поднялся на ноги. Здесь было неглубоко, где-то по пояс. «Не каждый день. После тренировки, когда учитель Таи не видит. Если ты не против». «Это странный обычай. Мы чуть не сожрали друг друга», — признался Аубин. «Тебе точно было приятно?» «Да», — горячо заверил его Неджа. «Твои глаза были настолько близко, что я рассмотрел каждую ресничку». Неджа не только рассмотрел каждую ресничку Аубина, но и ощутил жар его тела, несмотря на то, что их обоих охладили источники. Это было захватывающе, как непокоренная прежде горная вершина, как прыжок к небесам. «И часто люди так делают?» «Люди постоянно целуются друг с другом, когда им кто-то очень нравится». «Я ошибся. Это не похоже на поцелуи», — признался Аубин. «Когда ты трогаешь меня за рога, это более интенсивно, очень отвлекает. Я пока не готов продолжать». Это было неожиданным открытием. Неужели в обмен на доступ к рогам Недже было нечего ему предложить? Вот досада. «Я могу целовать тебя сколько хочешь, Неджа», — предложила Аубин. «Раз демонам это нравится». «Аубину сегодня не здоровится. Приходи в другой день», — сказал ему учитель Таи, но Неджа ему не поверил. «Когда мне не здоровится, ты все равно гонишь меня на тренировку, учитель». «Потому что ты лодырь и симулянт», — всплеснул руками учитель Таи. «Аубин уже действительно не здоровится». «И сколько ему еще будет не здоровиться? К завтрашнему дню полегчает?» «Нет». «Неужели понадобится целая неделя?» Учитель Таи не соврал. Демоническое тело Неджи было крепким. Всего однажды, в детстве, он проболел целую неделю. Обычно силы его восстанавливались на следующее утро, и он принимался бедокурить, выводя из себя слуг, лекарей и учителей. «У драконов его вида», — учитель Таи задумался, — «это может занять и две недели, и месяц». «Месяц?» — закричал Неджа. «Его отравили? Если учитель позволит, я тотчас же отправлюсь за противоядием». «От драконьей лихорадки нет противоядия. Этим недомоганием страдают, по счастью, только драконы. Эх, был бы с нами Шэнь Гунбао, он бы поделился рецептом снадобья, что давал Аубину. Или тогда он еще не вошел в пору». «Если Аубин просто недомогает, я могу его навестить». «Нет, не можешь». «Это еще почему?» Неджа давно вымахал выше учителя, и благодаря регулярным тренировкам с Аубином теперь легко обходил бессмертного Таи в драке. «Потому что я так сказал. Я твой учитель, а ты мой ученик. Аубин – ученик Шэнь Гунбао, а не твой». «Я согласился принять его в ученики после смерти Шэнь Гунбао, потому что Шэнь Гунбао был моим другом и соучеником, и я не мог оставить Аубина без наставлений. Тебе не понять, ты слишком молод». «Шэнь Гунбао пропал, а не умер», — возразил Неджа, любивший спорить. «Вдруг он объявится? Тогда Аубин перестанет быть твоим учеником, учитель». «С каких пор ты обращаешься к учителю на «ты», Неджа?» «А с каких пор ты запрещаешь мне видеться с Аубином, учитель?» — не остался в долгу Неджа. «Я давно не ребенок и понимаю, что если Аубину нехорошо, то не стоит затевать драку или лезть с расспросами. Чем он занимается? Читает какие-нибудь скучные древние трактаты?» «Преимущественно спит», — отрезал учитель Таи. «Драконья лихорадка вызывает сильный жар и спутанность сознания. Если ты придешь его навестить, то в забытии он не признает тебя. Аубину будет приятно, когда он поправится и узнает, что я к нему заходил». Неджа подумал, что если нельзя поговорить, он принесет и оставит у постели Аубина подарок. Самый красивый цветок, блестящий камень или необычную раковину. Или лучше всего побольше в карманы набрать. «Ты можешь передать свой дар мне, а я скажу, что это от тебя, Неджа». «Нет уж, учитель Таи явно хотел загрести жар его руками. А если он подарит подарок, а от кого, сказать позабудет». Да и вся эта история с драконьей лихорадкой выглядела подозрительно. С тех пор, как Неджа подружился с Аубином, он прочел множество книг про драконов. И нигде ни про какую лихорадку не рассказывали. «Хорошо», — Неджа опустил голову. «Учитель мудр. Пока Аубин не поправится, мне не следует его беспокоить». Облапошить выставленных учителем Таи стражников было проще простого. Если они в детстве не могли совладать с Неджой, то куда им теперь было с ним тягаться? Решив не привлекать внимания, Неджа не стал с ними драться или по обыкновению настраивать их друг против друга, а просто дождался, пока маленькие башки не заснули в обнимку. В одном учитель Таи не соврал, а Убин с закрытыми глазами лежал в кровати. Его брови были нахмурены, волосы намокли от пота. Казалось, его преследовал мучительный кошмар. Неджа коснулся его лба и, обжегшись, отдернул руку. Все тело Аубина было горячим, будто лава на дне морском, в том самом месте, где небожители заточили в темницу драконов. Может, опять были виноваты эти проклятые небожители, и в наказание за грехи Аожуна и ее братьев страдали теперь все драконы? А учитель Таи не стал рассказывать Неджа правду, чтобы тот не полез с кулаками опять на небеса, чтобы наказать этих придурков? Ну хотя нет. Если бы этот способ работал, учитель Таи поделился бы с Неджой. Он хорошо относился к Аубину и старался ему помочь. Рядом с постелью стоял таз с холодной водой и тряпочка, чтобы растирать разгоряченное тело. Мама тоже так делала, когда Неджа был малышом и маялся от жара. Неджа подошел к постели Аубина, опустил руку в таз, от холода свело пальцы, и положил мокрую тряпку Аубину на лоб. Нахмуренные брови слегка разгладились. Аубин почувствовал, что Неджа пришел его навестить и обрадовался. Насколько бы Неджа не льстила эта мысль, он отмыл ее в сторону и сосредоточился на том, чтобы быстрее помочь Аубину охладиться. Он осторожно положил тряпочку на лоб, выжил, снова намочил, бережно коснулся бледного лица. Убрал горячие капли пота, стекающие к шее. Это было все равно, что плеснуть воды на не успевшие остыть угли. Тело Аубина в лихорадке быстрее загоралось, чем охлаждалось. Аубин наполовину сбросил во сне покрывало, до того его мучил жар. Неджа подумал и разорвал тряпочку для обтираний пополам, а еще на 4 куска свою рубашку. Вышло 6 маленьких тряпочек, как раз по количеству рук. Теперь процесс пошел пошустрее. Аубин расслабился и улыбнулся чему-то во сне. Это был добрый знак. Лихорадка отступала. «Неджа!» То ли позвал, то ли простонал в забытие Аубин. «Неджа!» Неужели узнал? Или хотел отблагодарить за помощь? Было бы круто, приди Аубин в сознание сейчас. Или к утру. До утра Неджа готов был потерпеть и покорно сидеть у его постели. Учитель Таи ничего не смыслил в лечении драконов и зря их разлучил. Все шло прекрасно, пока пальцы Неджи случайно не задели рога. Они были горячее, чем остальное тело, и увеличились в размере. Распухли. Может быть, это называлось драконьей лихорадкой, потому что так рога и вырастали? Как у человеческих детей обычно резались зубы. У Аугуана рога были здоровыми и ветвистыми, а рожки Аубина маленькими и аккуратными. Ну точно, именно так у драконов все и происходило. Учитель Таи мог нормально ему объяснить, а не нагонять тумана. «Неджа!» Снова позвал пересохшими губами Аубин. Неджа размышлял, как же смочить ему губы. Тряпочкой? Нет, слишком грубо. Он ей протирал Аубину, торчавшей из-под одеяла, пятки. Ничего лучше не придумав, Неджа набрал чистой воды в рот и языком приоткрыл бледные губы. Аубин жадно проглотил воду, и когда Неджа собрался отстраниться, укусил его за губу. Во рту теперь появился металлический привкус, будто Неджа облизал лезвие клинка. Только Аубин был лучше, чем самый смертоносный клинок. В книгах писали о демонах, что по ночам они пьют кровь у честного народа. Возможно, морские драконы тоже нуждались в свежей крови. Неджа не прочь был поделиться, зная точно, что это поможет Аубину. Ему вообще ничего для него было не жалко. «Неджа...» Белесые ресницы Аубина задрожали. Неджа обрадовался, что друг наконец пришел в себя. Но, когда тот открыл глаза, взгляд его был странным. Неджа достаточно часто смотрел в эти обычно прозрачные голубые глаза, чтобы поймать несоответствие. Взгляд Аубина оставался темным и расфокусированным. Видимо, эта драконья лихорадка не была выдумкой учителя Таи, а страшно терзала Аубина. И воды, чтобы унять жар, было мало. «Что мне сделать?» – прямо спросил Неджа. «Хочешь, я унесу тебя в холодный источник?» Вряд ли Аубин был в состоянии самостоятельно туда добраться. Но Неджа готов был взвалить его себе на спину или донести на руках. Иногда проклятые небожители присылали жалких прихвостней, намеренные уничтожить то, что осталось от их заставы. Одному из этих бездарей каким-то подлым заклинанием удалось ранить Аубина. Ух, и навалял им тогда Неджа. «Неджа, тебе не...» «Не обязательно помогать?» — закончил Неджа и протянул руку, чтобы пощупать его лоб. Аубин был очень честным и скромным. «Но мне хочется!» Зажмурившись, Аубин рогами потерся о его ладонь. Горячие рога были гладкими на ощупь, как отполированная водой коряга. Это ощущалось совсем иначе, чем когда Неджа первым тянул к ним руки, потому что тут Аубину явно было приятно. Неджа понравилось делать Аубину приятно. Это все, чем ему теперь хотелось заниматься до тех пор, пока небеса с их тупыми бессмертными не рухнут на землю. Это сон? Аубин неуверенно приподнял правую бровь. Иллюзия? Недже не хотелось, чтобы Аубин считал, что опять оказался во власти иллюзии Аожун. Но и тревожить его сверх меры не следовало. Как же ему было поступить? У тебя сильный жар. От этого иногда мерещится всякое. Всякое? У Аубина был по-прежнему растерянный вид. Что захочешь, то и мерещится. На то она и лихорадка. А? Аубин коснулся пальцем своей щеки, словно проверяя, спит он или нет. Трогать Неджу, кроме как рогами, он не решался. Тебе, Аубин, будет мерещиться только хорошее. Я договорился, там, наверху. Неджа ткнул пальцем в небеса. Все, что захочешь. Аубин рассмеялся. Тогда можно вот так? Неджа кивнул, не до конца понимая, на что соглашается. Когда убрал руку, вместо ладони Неджи рога Аубина потерлись о его лоб. Это было странно, потому что Неджа не был драконом. Он не мог ответить тем же, только принимать прикосновения. «Можно», — быстро согласился Неджа и вернул руку на место, так как это смущало меньше. «Сколько хочешь». «Что там Аубин говорил ему про рога? Что это больше, чем поцелуи? Что-то про этикет? А, драконы трутся ими, когда ухаживают друг за другом. Значит, справиться с лихорадкой означало поухаживать за Аубином? Клевое дело. Ухаживать, ухаживать. А как драконы ухаживали друг за другом? Ладно, рога, но у Нуджи и хвоста не было. Впрочем, Аубина все устраивало. Когда он рогами легко прикасался к телу Нуджи, на его губах играла улыбка. Ему становилось легче? Или он был как олень, нашел подходящее дерево, чтобы унять зуд? Неджа не против был стать деревом, скалой, чем бы Аубин ни попросил. Существовали ведь всякие хитрые заклинания. Ради него Неджа обернулся бы и чайкой. «Так горячо!» — пожаловался Аубин и нахмурился. «Очень!» Во время обтираний Неджа слегка приспустил края одежды Аубина, но тот по-прежнему был замотан в нарядные тряпки, как невеста на выданье. Неудивительно, что, с учетом жара от лихорадки, Аубин едва не сварился, как фантоны в кипятке. Вот Неджа и зимой мог ходить в рубашке, едва прикрывающей торс. Пламя всегда согревало его изнутри, а не вредило. Он раздел Аубина по пояс, кожа и тут была горячей, и полил ему на грудь немного воды, а потом быстро растер. «Легче?» — спросил его Неджа. «Еще полить?» Аубин кивнул и снова ткнулся рогами в его руку. «Ты добрый, как настоящий Неджа. Это хороший сон». Недже хотелось честно признаться, что он самый настоящий, чтобы какой-то там Неджа из сна не присваивал плоды его трудов. В другой ситуации он бы так и поступил. Но Аубину хотелось помочь искренне и бескорыстно, даже если тот, когда лихорадка отступит, никогда об этом не вспомнит. «Очень хороший сон. Я сделаю все, что ты захочешь». Аубин отпрянул от его руки, словно испугавшись, что Неджа читал его мысли. Или Аожун использовала эти слова в своих иллюзиях, поэтому они потеряли свой смысл? А может, у Аубина был кошмар, который так начинался? «Нет, не надо делать все, что я захочу». «Все, о чем ты меня попросишь», — поправился Неджа. «Я, правда, очень сильно хочу тебе помочь». «Я вижу». Неджа проследил направление его взгляда и выругался. Последнее время он так переживал из-за Аубина и его странной болезни, что пропускал свои тайные утренние тренировки. В итоге нерастраченная энергия восстала против него. Отец утверждал, что тренироваться по утрам обязательно, иначе энергия Ян затмит твой разум, сынок. Правда, потом он задумался и признался, что не уверен, обладают ли демоны энергией Ян или Инь, но сам он в молодости сильно страдал от неудовлетворенности, портившей характер. Древние свитки утверждали, что демонам приходится в 100 раз тяжелее, чем людям. О, а что если у драконов все было устроено похоже? Раз Аубин несколько дней валялся в забытии, то некому было ему помочь? И его тело сжигало не лихорадка, а нерастраченная энергия? Давай я помогу тебе. С этой штуковиной Нержа знал, что делать. Ха, это была самая легкая техника, которую он когда-либо осваивал. Быстро, медленно, одной рукой, двумя руками. Неджа всегда достигал цели и останавливался, когда от полученного удовольствия все глупые мысли выбивало из головы. Иногда, как с новой стойкой, приходилось повторять несколько раз. Ему обычно по утрам хотелось поскорее с этим расквитаться и быстрее бежать на тренировку, где его ждал Аубин. Неджа раздел Аубина до нога. Он не чувствовал ни смущения, ни стыда. Они вместе мылись в источниках. Неджа привык к тому, что тело Аубина было драгоценным нефритом, которым можно любоваться, но издалека. «Ого!» — вырвалось у Неджи, который впервые надолго задержал взгляд на паху Аубина. Для верности он потрогал увиденное. Вдруг двоится в глазах. «Их два?» «У демонов по-другому?» Неджа тоже разделся. чтобы они оказались в равном положении. К тому же он не любил объяснять, когда можно было наглядно показать. Отец тогда заметил, что Неджу щедро одарила природа. Про Аубина он бы и вовсе сказал, что тот благословлен богами, не иначе. Они были такими разными, и тем не менее их тела и характеры прекрасно сочетались друг с другом. У Аубина была тонкая и сине-белая кожа, где легко проступала тонкая сеть венок. Неджи был толстокожим, но кровь легко приливала к любой части его тела. Чем дольше он смотрел на обнаженное тело Аубина, тем горячее становилась кровь. Болели ли демоны драконьей лихорадкой? Да плевать. Неджи очень сильно хотелось помочь. Если бы было можно, он бы забрал недуг на себя, лишь бы не видеть, как Аубин страдает. Жемчужина хаоса предполагала взаимный обмен. Равновесие между двух противоположных энергий, и Неджа кожей ощутил чужое дыхание. Отчаянный взгляд синих глаз, близкий к панике. Почему Аубин ничего не просил, когда Неджа согласился ему помочь? Не от смущения же? Чтобы Аубину было удобнее разглядывать и принимать решения, Неджа взял в руки свое могучее демоническое орудие и поместил его рядом с двумя драконьими мечами Аубина. С губ Аубина сорвался едва различимый стон. Он покраснел и ущипнул себя за руку. Раскусил, что Неджа его дурил, и никакая это была не галлюцинация? Можешь и мой потрогать. Неджа нагло пользовался тем, что у него не было совести, зато имелось сразу 6 рук. А то у тебя 2 ледышки. Аубин промолчал. Только не обижайся, хорошо? Несмотря на жар от тела Аубина, 2 штуковины у него между ног оставались прохладными. Возможно, следовало немного погреть их в ладонях, чтобы пальцы Неджи передали каплю кипящего внутри жара. Аубин был таким красивым, что от восторга и предвкушения сердце морской чайкой билось в груди. Это было почти не менее волнительно, чем когда они оба лишились физических тел, и их души попали в священный лотос. К тому же, так они еще ни разу не тренировались. Вместе. Неджи хотела сделать вместе с Аубином абсолютно все. Разделить все тайны мира, вознестись к небесам. «Хорошо», — зажмурив глаза, пробормотал Аубин. Неджи избрал верную тактику. Нужно добиться того, чтобы лишний жар вышел из тела Аубина, а неистраченная энергия перестала его мучить. Только ты тогда тоже не обижайся. Неджа кивнул, хотя не знал, на что тут обижаться. На то, что Аубину от его прикосновений становилось легче? Или на то, что когда Неджа языком лизнул его шею, это освежило быстрее, чем вода из ледяного горного источника? Впрочем, и про воду Неджа не забывал. Бережно набирал ее в ладони, лил на бледную кожу сверху, а потом размазывал языком. Он не знал, что явилось более действенным лекарством. Вода, жаркие прикосновения или достаточно было близости их душ друг к другу. С тех пор, как они делили одно тело, иногда в моменты волнения или в драке, Неджи казалось, что он ощущает тень эмоций Аубина. Светлых и прекрасных, как морской ветерок. Ему нравилось. Точно нравилось. Или нет? Было ли Аубину настолько хорошо, как сейчас Неджи? Для себя Неджи обычно выбирал быстрый ритм, словно не ласкал, а полировал специальным камнем клинок, нуждающийся в заточке. Может быть, Аубину нравилось понежнее? Помедленнее? Делать это 2 руками, 3-й ласкающей из себя, было непривычно. Во время мимолетных прикосновений он чувствовал, как Аубина бросала то в жар, то в холод. Но Неджа обещал, что ничего плохого с ним не случится, и держал слово. Неджа не мог его подвести. Все прикосновения, пальцев, языка или губ, выражали искреннюю заботу. Иногда, в попытке позаботиться о благополучии Аубина, Неджа забывал о сжигающем его самого жаре. Демону ни пламя самадхи, ни тем более пламя страсти не могло причинить вреда, лишь бы Аубину поскорее сделалось хорошо. Когда светлая жидкость выплеснулась вверх, прямо ему на лицо, Неджа облизал губы и почувствовал солоноватый вкус. Он фыркнул и смачно сплюнул. Из-за того, что природа одарила Аубина 2, ее было неожиданно много. Или у драконов это считалось нормой? Сам Неджа не успел излиться, и рядом с опустившим ресницы Аубином был немного этим смущен. Вечно у него все выходило не впопад. Учитель Таи считал, что это все от того, Неджа, что ты даже не пытаешься себя контролировать. Вот Аубин всегда все делает в правильный момент. Неджа часто выигрывал не сложными техниками, а грубой силой, огнем кипевшим в крови. Вот и сейчас Аубин его обошел. Он собирался дать Аубину отдохнуть, сам позаботившись о своей проблеме, как вдруг бледная рука легла поверх его пальцев, а знакомый голос прошептал. «Еще». Неджа показалось, что он ослышался, поэтому он переспросил. «Хочешь еще раз?» Не успел Неджа дать понять, что в принципе тоже не против повторения, как Аубин боднул его рогами, роняя в кровать, прильнул всем телом, и от этого снова закипела кровь. Он никогда прежде не видел Аубина таким, отчаянно жаждущим. От природы драконы порочны и сладострастны. Сейчас гораздо легче было поверить этим словам. Аубин с раскрасневшимися щеками и растрепанными волосами напоминал томительное видение. Грезу за пару мгновений до пробуждения, о которой стыдно рассказывать. Если бы не привкус соли на губах, Неджа, глядя на его два могучих драконьих орудия, снова готовых к бою, не поверил бы, что единожды Аубин уже излился. Бледная кожа больше не обжигала при прикосновении, но была горячей на ощупь. Унимал ли то, что делал Неджа, лихорадку, или наоборот провоцировало ее? Поступал ли Неджа правильно, как следует хорошему другу, или же был злодеем, пользующимся чужой беспомощностью? Это было так сложно, что у него заболела голова. Не желая показывать сомнения Аобину, Неджа спрятал одну руку за спину и с силой сжал ее в кулак. От мысли, что наутро Аобин может посмотреть на него разочарованно, сердце едва не остановилось. Ему так хотелось один-единственный раз поступить правильно. Но небеса и сидевшие там надменные башки никогда не отвечали на его вопросы. Как же было быть? По мнению Аобина, другого, трезвомыслящего Аобина, не того, что шептал еще, как Неджа следовало поступить? Были ли они столь уж различны между собой? Неджа всегда следовал велениям сердца и очень редко о чем-либо сожалел. Когда чужая рука легла ему на затылок, Неджа показалось, что он чувствует на конце острые когти, наподобие драконьих. Аобин что-то прошептал ему в губы, но Неджа не расслышал. Ему слишком нравились поцелуи, чтобы думать о чем-то еще. Все сомнения, что у него были, разом рассеялись. Трудно было соображать, когда Аобин, красивый, невероятный, самый лучший, к нему прикасался. Хотелось, если не охладить, то разделить жар его кожи. Подарить ему удовольствие столько раз, сколько он того захочет, пока ему не станет легче, хоть до утра. Неджа был необычайно упрямым и выносливым демоном. А еще демоны, если нужно, могли быть не менее порочны и сладострастны, чем драконы. Он упорно трудился до тех пор, пока Аобин не заснул в его объятиях. «Сынок, нам с тобой нужно серьезно поговорить». Неджа закатил глаза, но остался стоять на месте. Такое уж сегодня выдалось утро, что все норовили прочитать ему нотации. «Отец, учитель Таи меня достаточно сегодня отчитал». Большую часть времени учитель Таи орал на одной ноте. Неджа не сразу начал разбирать его крик на отдельные слова. Наверное, только с того момента, когда Аобин попросил почтенного учителя орать на них помедленнее, чтобы можно было записывать его наставление. Отец молчал, и Неджа продолжил, подглядывая в шпаргалку, которую попросил у Аобина. «Я безответственный, эгоистичный, сладострастный демон, бросивший тень на прекрасную и невинную жемчужину души. Из-за меня Аобину придется многие техники переучивать заново, потому что они могут использоваться только мудрецами, давшими обет воздержания. А еще...» Честно говоря, сам Неджа считал все это брехней. Ну разве техники переставали работать из-за подобной ерунды? У Аобина ведь третья нога не выросла. Это был явно пафосный бред, придуманный, чтобы удержать учеников за скучными стенами монастырей, подальше от мирских соблазнов. Когда учитель Таи немного успокоится, они с Аобином проверят на тренировках все техники, и если чего-то будет недоставать, вместе что-нибудь придумают. Вот Неджа никто никогда ничего подобного не рассказывал. Все сразу считали его злобным демоном, неспособным на чистоту тела и души. «Неджа, для нас с твоей мамой ты всегда был драгоценным сокровищем», — перебил его терзание отец. «Учитель Таи, при всем моем уважении, давно отрешился от смертного мира и его радостей». «Так ты пришел не для того, чтобы рассказать, какой я безответственный, эгоистичный, сладострастный демон?» — удивился Неджа. «Раньше родители всегда соглашались с теми наставлениями, что давал ему учитель Таи. Когда я был молод, и мы с твоей мамой...» На лице отца появилась мечтательная улыбка. «Полюбили друг друга? Твой дедушка обещал отрезать мне яйца и повесить на воротах, а потом лоскутами снять кожу, выдубить ее на солнце и сделать из нее коврик для ног». «У меня был дедушка?» Неджа даже от старших братьев ни про какого дедушку не слышал. «Нет, у тебя не было дедушки, потому что, узнав, что твоя мама пошла против их воли, семья от нее отказалась». Отец помрачнел, но вдруг снова улыбнулся. «Не представляешь, какая рожа у него была, когда его торговый караван прибыл на заставу Чентан, и он обнаружил, что я ей командую». «И что ты сделал? Полез с ним в драку?» Неджа был уверен, что его родители умели давать отпор наглецам, дедушка он там или нет. «Как бы мне этого не хотелось, твоя мама была беременна вторым ребенком и не оценила бы. Поэтому я вежливо принял твоего дедушку и его караван, но убедился, что на воротах за вход с него содрали в 10 раз больше обычной платы». «Я бы ему врезал». «Поверь, мне тоже очень хотелось». Неджа переступил с ноги на ногу. «Что тогда ты хотел сказать мне, отец, если не отчитать за дурные наклонности? Выкинь слова учителя Таи из головы. Раз Аобин не откусил тебе голову, значит, его все устроило». «Но он передо мной извинился». Неджу это порядком озадачило. «Он все-таки пытался откусить тебе голову?» В голосе отца появилось беспокойство. «Или еще что-нибудь? Говорят, что драконы в порыве страсти могут...» «Никто никому ничего не откусил!» А Убин укусил его за загривок, но Неджа в тот момент совершенно не возражал. Он извинился за доставленные неудобства. А были не неудобства? Утренняя техника избавления от лишней энергии, которую ты мне объяснял, прекрасно работает и на драконах. Так вы только сняли напряжение! Отец заткнул руки за пояс. Я не понимаю, почему тогда твой учитель закатил скандал о попранной невинности. Эти ищущие просвещения мудрецы никогда не жили в казармах. Неджа посмотрел на отца с любопытством. Есть и следующая ступень в разврате? Может быть, Аубин так странно себя повел, потому что Неджа что-то не доделал? Не пал окончательно в разврат? Если проанализировать то, чем занимались взрослые, когда Неджа ловил их на горячем, то они не всегда только трогали губы и тела друг друга. Обычно в этот момент они замечали юного Неджу и успевали чем-нибудь в него кинуть. И часто попадали. Твой учитель Таи меня убьет. Я же твой взрослый сын. Разве не имею права до конца упасть в пучину разврата? Наверное, другие молодые люди все узнавали постепенно, но Неджа многое в жизни пропустил. Когда обруч спал, и из племени Самадхи у него воссоздалось новое тело, он так и остался взрослым. При помощи иллюзии он был способен притвориться человеком с двумя руками, но не более. У твоей мамы была одна любопытная книжка с картинками. «И если учитель Таи спросит, то я не знаю, откуда она у тебя взялась», — понизил голос отец. «Драконы, конечно, отличаются от людей, но, думаю, вместе с Аубином вы достигнете компромисса. Если он объяснит мне, за что извинился». «Твоя мама тоже утром извинилась, но только за то, что без приглашения вломилась ночью в мою спальню, а не за то, что она там делала. Хотя к тому времени я уже ни о чем не сожалел и хотел связать с ней свою жизнь». «Вот и мне!» — сплеснул руками Неджа. «Все очень понравилось!» «Иногда люди делают это от смущения, когда не знают, что еще сказать. А Убин же не виноват, что с ним приключилась драконья лихорадка?» «Драконья лихорадка?» — переспросил отец. «А это не заразно? Ты хорошо себя чувствуешь?» Это не болезнь, а состояние, когда драконы особенно уязвимы. Ну и это. Сладострастны. Это Неджа утром услышал от учителя Таи. Заодно с обвинениями в том, что он, Неджа, причина страданий Аубина, что было неправдой. Аубину от его стараний совершенно точно стало легче. Учитель Таи сказал, что если бы Аубин меня не встретил, то с ним бы точно ничего такого не произошло. Он бы не влюбился в тебя? Влюбился? Нет, учитель Таи точно не говорил таких слов. «Разве драконы влюбляются в людей?» – озадачился Неджа. «А Убин в меня влюблен?» «Нет, он бы сразу мне рассказал». «Сынок, а ты у него спрашивал? Или признавался сам?» «Это и так очевидно». «Что могло быть более очевидным? Небо было голубым, облака белыми, море синим, а Убин необходим Недже почти так же сильно, как цветам солнца. Говорил ли он об этом Убину каждый день? Он не помнил». «У твоей мамы лучше выходило давать советы, но, возможно, все прояснится, если ты ему расскажешь о своих глубоких чувствах». «Что именно?» «Правду. Как сильно ты его любишь, и что все остальное тебе понравилось, и ты хочешь заниматься этим вместе до конца жизни». Если именно так отец признавался маме, удивительно, что она вообще за него вышла. «Кстати, а ты уверен, что ему понравилось?» 10 раз. «Что? Я помог ему 10 раз. Ему правда было очень тяжело». Отец покраснел, побледнел и на некоторое время замолчал. «Среди легенд я встречал рассказы о том, что в любовной лихорадке драконы совсем теряют голову. Возможно, что-то подобное случилось с Аубином?» «И?» «От этого происходят всякие стихийные бедствия. Знаешь, будь здесь отец Аубина, я бы спросил совета у него». «Если опять произойдет землетрясение, в этом будем виноваты мы с Аубином?» «Нет, это глупые суеверия, Неджа. Я думаю, что вы с Аубином уже взрослые и сами во всем разберетесь. Поговори лучше с ним, чем со мной». Неджа почесал макушку. «Ты так и не рассказал, зачем пришел, отец». «Я подумал, что ты захочешь переехать поближе к Аубину». «Ты хотел сказать, переехать к Аубину, чтобы освободить комнату?» Застава Чинтан понемногу отстраивалась, но места вечно не хватало. «Мы давно хотели перенести оружейную в твою нынешнюю комнату», признался отец. «Если ты не против. Я спрошу у Аубина, хочет ли он вообще меня видеть». С Аубином они переговорили только на следующий день после тренировки. Прошла она странно. Неджа давно не тренировался с таким искренним усердием и желанием показать всем, на что он способен. Поскольку учитель Таи на тренировку не пришел, то ли окончательно в них разочаровался, то ли не считал больше своими учениками, показывал свое усердие в учении он Аубину. Все получалось легко, ловко, быстро. Неджа не дурачился, не бросал вызов устоявшимся канонам, а брал и делал. Не проверял, может ли он сделать то же самое, только стоя на голове или держать всего одной рукой. Когда их тела сходились для поединка, Неджани отвлекался на красоту Аубина, а бил в полную силу. Потому что, если учитель Таи хоть самую капельку был прав, и в технике Аубина и Неджи что-то изменилось, лучше было им выяснить это сейчас, а не когда они отправятся биться с небожителями или какими-нибудь их прихвостнями. И Аубин, казалось, ценил эту честность, полную сосредоточенность на уроке, обычно Неджи несвойственную, и отвечал тем же. Когда Неджа пропустил удар, не потому что отвлекался, честно, а потому что Аубин все еще был нереально хорош в ближнем бою, то от удара аж в ушах зазвенело, но это был приятный звон. Земля была мягкой, лежать на ней было хорошо. Мышцы ломило от усталости, облачка наверху весело кружились. Только пения птичек не хватало. Могли эти пернатые дармоеды постараться ради такого случая. По-прежнему лежа на земле, Неджа заметил. «Ты все еще нереально хорош, Аубин. Учитель Таи заблуждался». Плюсы того, что Аубин его вырубил. Можно было без угрызений совести лежать и им любоваться. Раньше Неджа не думал о такой возможности. Он терпеть не мог проигрывать. «Я тоже не чувствую разницы ни в тебе, ни в себе», — признался Аубин. «Может быть, проблема, о которой беспокоился учитель Таи, не страшна демонам и драконам? В наших телах беспрерывно течет первозданная энергия хаоса. Нам не обязательно поддерживать ее культивацией или обетами». «Кстати, а где он? Неужели мы настолько его разочаровали, что он за всю тренировку ни разу не появился?» «Наверное, учитель Таи не верил, что мы сегодня придем и будем честно тренироваться. Поэтому напился и лежит под сосной на берегу. Я видел его сегодня утром». Это как раз было похоже на учителя Таи. Такого, каким помнил его Неджа, когда Аубин еще к ним не присоединился. Учитель Таи любил говорить, что Аубин подает Недже хороший пример, но и сам с двумя учениками в два раза усерднее работал и постоянно выискивал новые неизведанные техники, особенно после пропажи Шэнь Гунбао. Из его речи пропала фраза «Ты там сам разберешься, хорошо?» Правда, в итоге с двумя учениками разочарование учителя Таи оказалось в два раза горше. Неджу должна была мучить совесть и сострадание к бедному учителю. Но ни на то, ни на другое демоны были не способны. «А чем нам еще заниматься?» Неджа подставил под голову локоть, чтобы удобнее было разглядывать Аубина. «Он же не отрекся от нас вчера?» «Ты его не слушал». Со стороны Аубина это был не вопрос. «Учитель переживал за меня. Было бы обидно, если бы какие-то техники пришлось учить заново». «Ты учишься гораздо быстрее и усерднее меня, Аубин». Неджа скосил глаза и добавил. «Я перестал слушать после того, как очередь дошла до небесной кары, что ждет развратников и прелюбодеев, поправших устои. Было что-то интересное?» «Учитель Таи очень живо ее описывал. Хоть бы что-то новое придумал». «Значит, небесной кары ты больше не боишься?» «Рядом с тобой?» Неджа поймал взгляд Аубина и улыбнулся. «Я не боюсь ничего». Щеки Аубина заолели. Лицо приобрело удивленное выражение, за которое хотелось его поцеловать. Но Неджа решил, что не станет, пока не получит ответа на свой вопрос. Это был очень важный для него вопрос. Неджа сел, подогнув под себя ноги. Мама любила повторять, что важно относиться к другим людям с уважением. «Аубин, ты...» «А?» Аубин сел на землю, чтобы их лица были напротив друг друга. Так удобнее было разговаривать и близко целоваться. Нет, Неджа совершенно точно ни о чем подобном не думал. У них был запланирован серьезный разговор. «Аубин, за что ты тогда передо мной извинился?» «Извинился?» Аубин приподнял бровь. «Ну, перед тем, как появился учитель Таи и начал орать, что я безответственный, эгоистичный, сладострастный демон, бросивший тень на прекрасную и невинную жемчужину души, ты попросил у меня прощения за неудобство». «Ты так и не нашел в себе сил меня простить?» Аубин погрустнел. «Если тебе нужно больше времени, я готов». «Не-не-не!» – перебил его Неджа. «Ты не понял. Я не могу тебя простить, не зная, в чем эти неудобства заключались. Это тебе что-то не понравилось или как? Разве не я должен извиняться?» В извинениях, угрызениях совести и прочей морально-нравственной фигне Неджа никогда не был особенно хорош. Тем более он не знал, что считали неудобствами драконы. «Учитель Таи говорил тебе, что от драконьей лихорадки драконы теряют разум?» «Говорил, но разве это правда?» – удивился Неджа. «Ты ведь со мной разговаривал, отвечал на мои вопросы, даже просил меня». «Я ничего не помню», — сказала Аубин, и в сердце Неджи будто воткнули нож. «Я извинился, потому что боялся ненароком тебя обидеть. В летописях драконы, страдавшие от драконьей лихорадки, творили жуткие вещи». «Погоди, как ты можешь совсем ничего не...» Неджа всплеснул руками. Вдруг его осенило. Он повернул шею, демонстрируя след от зубов, ставший уже фиолетовым. След от ужасно острых драконьих зубов. «И это тоже не помнишь?» «Это я помню». «В остальном же мне трудно отделить сон от яви», — признался Аубин. «Ты хочешь, чтобы я извинился за укус?» «Нет, не надо извиняться». «И что, я укусил тебя, тебе тоже понравилось?» Если бы Аубин до мельчайших подробностей все помнил, он бы знал ответ на свой глупый вопрос. Когда Аубин неожиданно извернулся в постели, чтобы укусить его за загривок, Недже совсем чуть-чуть оставалось до того, чтобы достичь самому пика удовольствия. И этот коварный укус пинком его туда сбросил. У него аж в глазах потемнело. «Когда ты это сделал, ты назвал меня каким-то словом, по-вашему. Я не смогу его выговорить, но хочу знать, что оно значит». «Когда один дракон кусает другого за загривок, это знак необычайной близости. Еще интимнее, чем касание рогов. Взрослый может легко прикусить холку ребенка, если тот безобразничает, но между двух взрослых драконов... Разве вы не кусаетесь все время во время драки? Один раз Аубин едва не откусил ему нос. Правда, тогда они были совсем детишками. Смотря как и куда укусить. И если бы ты тоже был драконом, и я укусил тебя за загривок вот так, а тебе бы это не понравилось, ты мог бы откусить мне голову, и драконий суд решил бы, что это равноценная плата за нанесенное оскорбление». «Но мне понравилось», — возмутился Неджа. «Так что бы подумал обо мне драконий царь, если бы увидел вот это?» Для верности Неджа опять повернулся и ткнул пальцем в фиолетовый след. «Отец был бы во мне очень разочарован. Я не оправдал его надежд». «Аубин, как это переводится? Тут ведь нет других морских драконов, чтобы меня просветить». «Если бы они здесь были, они бы поняли, что ты мой... ты моя пара. И я откушу им голову, если они посмеют на тебя претендовать. И еще, обычно драконы всегда спрашивают согласия, прежде чем так делать, потому что пару выбирают один раз. Считается непорядочным, как Аужун, морочить голову нескольким молодым драконам одновременно. Мой отец обзавелся потомством, но так и не нашел своей настоящей пары». «Поверь, я был совершенно не против. А если твою совесть смущает синяк, то он сойдет за неделю. На мне все быстро заживает». «Ты не понял. Сойдет только синяк от укуса. Это магический след, и он теперь останется на твоем теле до тех пор, пока я не умру. Любой, кто владеет магией драконов, сразу поймет, что ты со мною связан». «Как татуировка?» — Наджа задумался. «У тебя тоже такая будет?» «Нет, ты же не дракон». «Жаль. Но я не вижу ничего плохого. Было весело. Еще и крутая татуировка осталась, благодаря которой теперь все знают, что ты меня любишь». «Люблю?» Теперь Аубин выглядел искренне озадаченным. «А что это значит?» «Я для тебя круче всех на свете», — предположил Неджа. «Я очень-очень сильно тебе нравлюсь». «Проклятие! Он снова все испортил, обнадеженный загадочными драконьими традициями. Надо было сначала подробно объяснить, а потом уже спрашивать. И не утверждать, что Аубин его любит. Иначе выходило так, что Неджа уже все за него решил. Но разве эта драконья штука с укусами не означала желание всегда-всегда быть вместе? Будь Неджа драконом, он бы просто укусил его в ответ. А так приходилось разговаривать на неудобные темы». «Это не так», — сказала Аубин. «Неджа, ты понял неправильно». Сердце Неджи оборвалось. По инерции оно еще несколько мгновений качало кровь, но в глазах потемнело, и его сковал липкий ужас. «Это не так», — повторила Аубин и положила ему руку на плечо. «Нельзя говорить, что ты мне нравишься. Как можно говорить, что ты просто мне нравишься, когда ради тебя я готов в пепел обращать людские города и небесные дворцы? Что такое жар тюрьмы морского дворца, когда чувства мои горячее лавы, что влекут ко дну вернее оков? За один твой взгляд я готов перевернуть мир, чтобы дать земному дракону взлететь, а небесному сорваться вниз. Но если ты попросишь, я готов покорно занять его место, чтобы крылья твои никогда не касались воды. Я готов на предательство драконьего рода, на самое страшное из преступлений, лишь бы ты, о...» Меджа несколько минут внимательно слушал, а затем почесал макушку и спросил. «Это стихи, что ли?» «Перевод может быть не совсем точным, но да, это знаменитый драконий поэт. В библиотеке у отца сохранилась полная коллекция его сочинений». «Понятно. А простыми словами можно?» — попросил Неджа, не привыкший к подобным велеречивым оборотам. «Не люблю стихи». В детстве, в качестве наказания, учитель Таи, не найдя никакого другого средства, бить или наказывать любым другим способом было бесполезно, заставлял его учить стихи классической китайской поэзии. Ох, и возненавидел ее Неджа. «Эти стихи написаны о моей тете, Аужун. Поэт был в нее влюблен и заточен за предательство в темницу в драконьем дворце, где и сочинил эти стихи, ставшие классикой». «Тогда понятно, почему они странные», — присвистнул Неджа. «Я ведь люблю тебя, а не твою тетку». «Любишь?» Если бы Неджа не знал, что Аубин — воплощение честности и прямоты, то решил бы, что тот нарочно его дразнит. «Ты мне очень-очень-очень нравишься», — расшифровал Неджа в десятый раз. «Если бы я был драконом, то я бы тоже тебя покусал». «О! Ты ведь понимаешь, что подобными словами не разбрасываются просто так, Неджа? Ты не обязан отвечать тем же на мои поспешные сумасбродные порывы. Если ты, как там было, готов в пепел обращать города, то не такие и поспешные. Неджа задумался и вдруг вспомнил. О, а помнишь, ты как-то на тренировке сказал мне, что хочешь меня укусить? Это в том смысле было или нет? Аобин опустил глаза. Тогда я и сам не знал. Это чувство, оно очень доставляет неудобства, мешает трезво мыслить. Поэтому я его всячески избегал, пока не утратил разум и не потерял контроль над своим телом. Очевидно, эта стратегия не работает. «Ну, мы же разобрались?» — спросил Неджа и добавил. «Учитель Таи утверждал, что эта лихорадка может продолжаться у драконов целый месяц. Представляешь, как бы ты страдался, если бы я вовремя тебе не помог?» «Ты так говоришь, как будто это была обычная тренировка». «Она потребовала сосредоточенности, выносливости», — принялся перечислять Неджа, «ловкости рук, координации усилий и привела к ожидаемому результату». «Какому же?» «Тебе стало лучше, и ты заснул, разве нет?» «Когда я проснулся, то жар спал», — признался Аобин. «И вообще, я четко помню две вещи — укус и пробуждение. Просыпаться в твоих объятиях — это было ужасно приятно». «Так я могу каждый день», — вырвалось у Неджи, но он прикусил язык. «Каждый день тебя обнимать. Отцу зачем-то понадобилась моя комната. Поэтому, если бы я мог спать с тобой в одной комнате, это бы всех очень выручило. Принесу циновку, постелю на пол и...» «Спи рядом со мной, не на полу», — сказал Аобин. «Ты же моя пара». «Я буду вести себя прилично», — заверил его Неджа, еще не уверенный, сможет сдержать обещание или нет. «Ты не слушай учителя Таи. Не такой уж я и...» «Сладострастный порочный демон?» — Аобин улыбнулся. «Я не помню, что было реально, а что нет, но, может быть, когда-нибудь мне будет любопытно узнать». «Сегодня?» «Неджа, я пока не...» «Завтра?» Аобин в ответ посмотрел на него немного удивленно. «На следующей неделе?» «Неджа, я пока не совсем разобрался, что происходит. Ведь не все драконы в древности теряли память и разум. Жаль, что отцу нечего было мне рассказать. Он так и не встретил своей пары и считал, что это глупые древние сказки». «Но ты скажешь мне, да?» Неджа опять перебарщивал. «Что, если драконам хочется близости не так часто, как людям и демонам? Или вообще раз в 1000 лет?» «Ладно. Спать рядом и иметь возможность среди ночи любоваться в полумраке прекрасной фигурой Аобина уже было бесценно. Гораздо больше, чем Неджа смел в своих фантазиях рассчитывать. Что-то подсказывало, что в каком-то смысле управляться с утренней проблемой рядом с предметом своих чувств будет быстрее. «Думаю, ты первым заметишь. Ты не дракон, так что связь никогда не будет абсолютной, но ты моя пара. Драконы в паре способны улавливать настроение друг друга». «Но я ведь не читаю твои мысли, и ты не читаешь мои. Ты уверен, что есть какая-то связь? Иначе они не потратили бы столько времени на неловкие попытки объясниться. Неджа хотелось знать, что у Аобина в голове, как когда они делили одно тело в священном лотосе. Разве ты не заметил во время тренировки? Ты стал гораздо чаще предугадывать мои движения. И я твои. И в итоге я пропустил финальный удар. Может быть, тебе хотелось его пропустить?» «Ничего подобного. Это твоя драконья связь криво работает». «В тяжелом случае драконья лихорадка может длиться месяц, но мне стало легче гораздо раньше. Почему?» «Потому что я очень хотел тебе помочь», — предположил Неджа. «Потому что у меня 6 рук? Потому что все демоны порочные и сладострастные?» «Я не помню», — признался Аобин. «Это просто теория». «Зато я помню. Ты в самом конце меня укусил, когда я уже преуспел в падении в пучину разврата. И, кстати, было совершенно не обидно. Не извиняйся. Можешь кусать меня в следующий раз еще, если захочется». «Больше не буду». Неджа надеялся, что извиняться, а не кусаться. «А мне можно тебя укусить?» Следы от зубов на теле Аобина в районе прекрасных ключиц являлись причиной тому, что учитель Таи до сих пор не просыхал. Кто посмел сотворить подобное непотребство с его дорогим, чистым, как белый лотос, учеником? Неужели другой его недостойный, аморальный, развратный ученик? Только учитель был глубоко неправ. Неджа не имел ничего плохого в виду. И когда он их оставлял на бледной коже, Аобин под ним стонал. «Возможно», — кивнул Аобин. «Но в следующий раз мне бы хотелось хоть что-нибудь из происходившего все же запомнить». Деля одну постель с Аобином, Неджа сделал несколько неожиданных открытий. Во-первых, идиллическая картина, где Аобин трогательно и, главное, неподвижно лежал в его объятиях, больше ни разу не повторилась. Во-вторых, в какую бы прическу Неджа не заплетал волосы Аобина, непостижимым образом к утру они запутывались и хорошо, если не оказывались у Неджи во рту. В-третьих, морские драконы в принципе спали беспокойно. Неджа уже начал сомневаться, какие синяки получил во время спарринга, а какие они во сне наставили друг другу, потому что неудачно повернулись. Что Недже нравилось? В жаркий день наслаждаться идущим от тела Аубина холодом, переплестись руками и ногами и целоваться. Когда Аубин что-то ему рассказывал, а потом засыпал у него на плече или груди на середине фразы, зная, что Неджа не посмеет его разбудить. Раньше Неджа представлял Аубина совершенством, холодным и недоступным. Учитель Таи, с тем, что постоянно ставил Аубина в пример, только подбрасывал масло в огонь. А у Аубина сразу получилось, а вот Аубин бы так не сделал, а вот Аубин бы никогда. Если бы Неджа не любил Аубина настолько чудовищно сильно, то, наверное, бы после всех этих несправедливых сравнений точно возненавидел. Лежа на расстоянии меньше, чем вытянутая ладонь, слыша стук его сердца, на коже ощущая расслабленное дыхание, ненавидеть Аубина не получалось. В голове не укладывалось, как его такого растрепанного, сонного, любимого можно было в своей голове сравнивать с холодной яшмовой статуэткой. Если Аубин и был куском яшмы, то только тем, что нагревался от тепла его рук. Аубин был потрясающим. Прямо сейчас сладко спал прямо под боком. И Неджа был бы счастлив, если бы того, что он уже получил, было ему достаточно. Но нет. Из всех прав оказался именно учитель Таи. Неджа уродился развратным, сладострастным демоном, жадным до удовольствий. И если раньше он воспринимал необходимость сливать лишнюю энергию как скучную провинность, потребность тела, а не души, то теперь наваждение обрело лицо и имя. Неджа думал об Аубине каждый раз, когда прикасался к себе. И когда не прикасался, думал тоже. Хотя, казалось бы, чего о нем думать? Они все время проводили вместе. Но Аубин и его хриплое «еще» преследовали Неджу в эротических снах. Вот только Аубин обычно не был жаждущим и развратным. Он ни разу больше не был жаждущим и развратным, как бы Недже этого не хотелось. И как снова привести его в такое состояние, было непонятно. Впрочем, Аубин совершенно не возражал против того, чтобы Неджа его целовал, гладил рога и ниже пояса, но никакой реакции дальше не следовало, и Неджа сразу это прекращал. Ему не хотелось напугать своей жуткой и невероятной развратностью Аубина и лишиться привилегии спать с ним в обнимку. А хотелось, к слову, разврата каждый день, дважды в день. С книжки, что подарил ему отец, не вышло никакого толку. Сколько бы Неджа ее ни листал, ни разу его сердце при взгляде на развратные картинки не забилось так же часто, как когда он смотрел на Аубина. Тому не обязательно было снимать одежды, чтобы дыхание Неджи сразу сбивалось от нежности и восторга. Ни один из мужчин, чьи лица мелькали на страницах, не способен был сравниться с Аубином. Разве имелись у них прекрасные рога с нежными кончиками? Две штуковины между ног? Или, может, шесть рук, как у самого Неджи? Конечно, нет. Неджа задавался вопросом, зачем его, обладавшая изысканным тонким вкусом мать, приобрела столь глупую и бесполезную книжку, где мужчины, неважно, чем там они занимались друг с другом, были необычайно уродливы. А что ж было на них смотреть, не то что разглядывать подробности? Да, кое-что Неджа из развратной книжки узнал. Для этого ему пришлось читать подписи. А читать он в принципе не любил, если это были не сказания о великих героях, поправших небеса. Если бы учитель Таи заставил его отчитываться по прочитанному, то Неджа бы охотно выложил ему, что теперь понимает, что в книгах называется хризантема, что нефритовый стержень, а что, если на картинке между двух мужчин все же присутствовала женщина, яшмовые врата. Но употреблять эти слова в речь он не собирался, потому что чувствовал себя глупо. Ему что, так и спрашивать было у Аубина? Хочешь, чтобы я полоскал твой нефритовый стержень? Если бы у Неджи кто-то такое спросил, он бы дал шутнику в глаз. Ладно, если бы Аубин спросил, то Неджа бы вежливо уточнил, что тот имел в виду. И согласился бы, потому что всегда соглашался с тем, что Аубин ему предлагал. Но тот ничего ему не предлагал и ни о чем не просил. И он был явно порядком смущен переменой в их отношениях. И Неджа не хотелось еще сильнее вгонять его в краску. Неджа и так потребовалась вся его смелость, чтобы спросить на следующее утро, после того, как они начали жить вместе, не хотел бы Аубин еще раз это самое, как тогда. И Аубин со своей драконьей прямотой признался, что больше его ничего не беспокоит. И вообще раньше ни разу ничего подобного по силе с ним не происходило. Но если будет беспокоить, то он обязательно Недже скажет, потому что отныне Неджа его пара. И Аубин, хоть мало что помнит, ужасно благодарен Недже за помощь. «Честно говоря, — сказал тогда Аубин, — и у Неджи его слова до сих пор крутились в голове. Я не знаю, от чего это у драконов зависит. Может быть, от отливов и приливов, раз драконы происходят из моря? Или от звездопадов, раз мы достигаем небес? Или от уровня совершенствования?» Уровень совершенствования у Аубина был высочайший. Приливы и отливы происходили в мире каждый день, ничего не меняя. А вот звезды падали нечасто. По крайней мере, не так часто, как Недже хотелось. Дважды в день, а то и чаще. Часть дня он посвящал медитации, чтобы это не шло во вред тренировкам или их дружескому общению. А вот по утрам, после того, как они проспали вместе всю ночь, бывало тяжко. Не имея Неджа 6 рук, а всего 2, на одной бы он точно натер мозоль. Его выдержки хватало лишь на то, чтобы достойно вести себя, когда Аубин бодрствовал. Спящий, он слишком напоминал развратный, просящий еще морок, страдавший от драконьей лихорадки. Нет. Неджа бы и пальцем его больше не тронул, не убедившись, что Аубин потом это точно запомнит. Но позволял себе немного полюбоваться его красотой, насладиться прохладой бледной кожи, когда проверял Аубину лоб. И иногда делал это при помощи поцелуя. В этом ничего развратного не было, как бы ни разорялся учитель Таи об его подлой натуре. Неджа искренне беспокоился, что однажды пропустит симптомы новой лихорадки, и Аубин будет снова страдать в одиночку. С учителя Таи сталось бы просто бросить любимого ученика в ледяной пруд, а вось охладится и придет в разум. Неджа с такими методами был категорически не согласен. Это его, Неджу, можно было бросать хоть в ледяной пруд, хоть в жерло вулкана, а Аубин, хоть и являлся практически неуязвимым морским драконом, должен был быть окружен любовью, заботой и лаской. Вот и в этот раз Неджа осторожно губами коснулся его прохладного лба и уже собирался, как обычно, тихонько выскользнуть из постели и самостоятельно справиться со своей утренней проблемой. То, что у Неджи стояло по утрам, а у Аубина нет, ведь было исключительно проблемами Неджи, верно? Нечестно было бы перекладывать ответственность. Ох, если думать про Аубина, пока работаешь рукой, обычно выходило гораздо быстрее, чем раньше. Часто постель не успевала остыть. Правда, сегодня что-то пошло не так. Глаза Аубина цвета прозрачной речной воды открылись, стоило Неджи легонько поцеловать его в лоб, а пальцы с когтями впились в руку. «Ты куда?» – спросил его Аубин, и Неджа слегка растерялся, потому что раньше Аубин всегда ему подыгрывал. Если и просыпался, то делал вид, что никуда Неджа по утрам не ходил. Что Аубину в голову взбрело-то? Неужели проповеди учителя Таи возымели эффект, и Аубин сейчас заявит, что пора это дело прекращать и разъехаться обратно, каждый по своей комнате? Правда, на месте бывших покоев Неджи отец уже разместил оружейную, но можно было что-то придумать, верно? «Воды много перед сном выпил?» «Тогда я с тобой», — предложила Аубин. «Мы ведь вместе ее пили». Неджа приплел кувшин воды ради отговорки, но с удивлением вспомнил, что так и было. Вчера выдался жаркий день, оттого они оба и выхлестали на ночь по кувшину ледяной воды. Аубин еще и часть пролил на себя. Струйки воды потекли по длинной драконьей шее, тонким ключицам, мокрая одежда облепила его прекрасное тело. Наверное, это и было одной из причин, почему Неджа поутру был так смущен. Видно, во сне всю ночь рассматривал. Сны у Неджи часто мешались с реальностью, дразня несбывшимся и оставляя бедное тело в жарком, томном мороке желания. В таком состоянии с Аубином никуда вместе идти не следовало. «Ну, пошли», — согласился Неджа и подумал о той книжке с развратными картинками, потому что она отбивала любые желания. В отличие от Аубина, нереально красивого этим ранним утром. Аубин был замечательным и при разговоре, даже если он происходил в постели, честно смотрел Неджи в глаза, а не между ног. Поэтому Неджи ничего не оставалось, как накинуть одежду и отправиться на улицу. По пути Неджа старался думать о реках, водопадах и немного о трупах врагов, чтобы перед Аубином не оконфузиться. Сам он, если перепирала нужда, никогда не отходил далеко. С Аубином же шел до тех пор, пока не почувствовал, что томный ночной морок отпускает. Из-за близости Аубина струя вышла неровной, но Неджи решил не обращать на это внимания. Они и раньше справляли рядом нужду, чего сейчас-то стесняться? «Ты всегда только из одного, когда... по нужде?» Неджа, в отличие от Аубина, не всегда смотрел людям в глаза. «Все хотел спросить. Или не стоило? Прости, тупой вопрос. Бывает, как сейчас, бывает по очереди, бывает из двух сразу». Невозмутимо ответил Аубин таким тоном, словно речь шла не о справлении нужды, а о чем-то другом. Чем-то, чему Неджа был свидетелем, но отчаянно гнал из памяти, чтобы опять не встала на свежем воздухе. «У драконов все служит выживанию вида. Если сейчас небезопасное время, чтобы отложить яйца, мы можем хранить семя внутри до полувека». «Семя внутри до полувека», — повторил Неджа и покраснел, представив то, о чем еще недавно думать не смел. «Аубин, пощади! Давай разговаривать на приличные темы». «Не вижу ничего неприличного. Тебе было любопытно, вот ты и спросил. Это естественный процесс». «Раньше ты такого мне не рассказывал». «Просто не интересовался этой темой», — пояснила Аубин. «Поэтому, раз нам обоим стало любопытно, давай исследовать ее вместе. Если у тебя есть еще вопросы, мы могли бы их обсудить». «Раз в полвека — это не слишком долго?» Если Аубин хотел прождать полвека, то Неджа уважал бы его решение. Правда, когда Аубин стоял на ветру, накинув одежду на голое разгоряченное после сна тело, мысли были о другом. Не все драконы ведь сразу встречают свою пару. Или вообще ее не встречают. Разумно сравнивать всех партнеров между собой, чтобы получить идеальную особь. По крайней мере, так написано в той книжке по драконьим повадкам, что я нашел в библиотеке учителя. «Ты доверился в таком важном вопросе человеку? Или какому-то бессмертному?» Поразился Неджа, привыкший, что слова предков в героических сказаниях лучше делить на 100. «Откуда им-то знать?» «Некоторые драконы изучают людей», — признался Аубин и почему-то зарделся. «В отцовской библиотеке были целые ряды им посвященные». «Ты их читал», — догадался Неджа. «Все?» «Их там было много, чтобы я успел все прочесть», — уклончиво ответил Аубин. «В общем, если некоторым драконам нравится изучать людей, почему бы не существовать людям, которые увлечены драконами?» «Повезло тебе», — нахмурился Неджа. «Вот про демонов вечно пишут всякий бред, ни слова правды». «Да нет, доля истины в сказаниях есть». «Что я подлое кровожадное чудовище, готовое напасть в любой момент?» В глубине души Неджа чувствовал себя именно таким чудовищем. На Аубине было недостаточно одежды. Или ее было легко приподнять? Представить себе очертания того, что скрыто, а однажды Неджа сможет трогать, сколько влезет. Испугался бы Аубин, решив Неджа все повторить, пока тот в здравом уме. Обычно, видя отсутствие интереса, Неджа останавливался на первом робком прикосновении. Может быть, он мог Аубину переубедить раньше, чем через 50 лет? «Я читал, что некоторые демоны очень соблазнительны, особенно по утрам. И если их не поцеловать, они украдут половинку твоей души». Аубин потянулся и поцеловал его сухие обветренные губы. Поцелуй вышел горячим и стремительным, как укус. «Кто еще воровал чью душу?» «Зачем тебе половина моей души, Аубин?» — рассмеялся Неджа. «Забирай всю, она и так твоя». Второй поцелуй не сумел застать Неджу врасплох. Он заметил поворот шеи Аубина и направил губы ему навстречу. Для морского дракона, равнодушного к поцелуям, Аубин целовался очень пылко. Неджа с трудом представлял, как кто-то мог делать это идеальнее Аубина. От восторга и радости узнавания любимых губ сердце забилось часто-часто. Сколько бы раз они это ни делали, Неджа всегда хотелось еще. «Можно?» — спросил Аубин, и Неджа сначала не понял, зачем он спрашивал разрешения, раз уже поцеловал. Когда это разрешение давно не требовалось. Губы Неджи сами приоткрылись навстречу его прохладному рту. Неважно, был ли его язык драконьим или человеческим, целоваться с ним всегда было жарко и сладко. «Только не жди 50 лет!» Неджа казалось, что это остроумная шутка, пока прохладные пальцы не сомкнулись вокруг его не успевшего до конца опасть естества. «А? Ты помог мне тогда?» — напомнил Аубин. «Я тоже хотел бы помочь тебе». «Это когда еще было?» Неджа запаниковал и от смущения начал нести ерунду. «И вообще, если драконам хочется раз в 50 лет, не будешь же ты...» «Помогать тебе каждый день?» — Аубин прищурился. «А если мне хочется?» «Ты все вспомнил?» «Нет, но я не думаю, что это сложно. Ты ведь меня поправишь, если что?» Неджа хотелось сказать, что да, несложно, но он прикусил язык. У него встало, стоило пальцем Аубина к нему прикоснуться. Желание разгорелось внутри быстрее и жарче, чем пламя Самадхи. Его тяжело было выразить при помощи слов. Он будто онемел и оглох, мог только смотреть. Аубин расценил его молчание по-другому. «Или ты не хочешь, чтобы я тебе помогал? Поэтому уходил подальше, да? Извини, не хотел тебя смущать. Ритуалы ухаживания у людей слишком сложные. Я ведь только недавно разобрался с поцелуями, не хотелось переборщить и...» «Надо!» — наконец вернул дар речи Неджа. «Очень надо помочь, только это... Давай не здесь. Если учитель Таи нас застанет, его припадок хватит». Учитель Таи ни за что бы не поверил, что его добропорядочный ученик сам сжал руку там, где он ее сжал. Почтенный учитель принялся бы опять во всем обвинять Неджу, а то и небесную кару на них наслал. Ударь Неджу сейчас молния, это бы придало ощущениям остроты. Не уничтожила бы она в десятый раз их с Аубином тела, ведь даже боги понимают, что это бесполезно. «Тебе нравится?» — обрадовался Аубин. «Хочешь, я...» «Не рассказывай», — перебил его Неджа, разогнул пальцы Аубина и быстро дернул одежду. «Иначе потом будет неинтересно вместе проверять». «Что проверять?» «Попаду ли я в ад к Ян Лавану за то, что вовлек тебя в пучину разврата?» Проблема с развратом, как понял Неджа, заключалась теперь не в недостатке знаний, а в том, что с Аубином ему хотелось предаться немедленно. Известно, что драконы были жестокие и коварны, и из них Аубин опаснее всех. Другим драконам Неджа мог противопоставить пламя Самадхи, силу жемчужины демона. Против Аубина Неджа не знал средства, потому что был безумно в него влюблен. Его чувства к Аубину поднимались в душе мощной волной и оглушали цунами. Впрочем, разве сейчас, когда Аубин целовал его в шею прохладными губами, оставляя засосы, это было плохо? Голова шла кругом от его напора. Обычно Аубин таким не был. Даже когда изнывал от жара и желания в драконьей лихорадке. Нет, тогда он был трогательным и послушным. Он охотно принимал все то удовольствие, что готов был подарить Неджа. И просил еще. Теперь Недже хотелось молить. Еще, да, вот так. У него возникло подозрение, что Аубин все вспомнил и решил с ним поквитаться. Правда, когда Неджа задал этот вопрос вслух, Аубин рассмеялся и развеял его сомнения. Мне было любопытно попробовать. Заметив смущение Неджи, Аубин спросил. Или тебе не нравится? Нравится, очень. Я бы хотел попробовать одну штуку из книжки. Глаза Аубина горели, если не горячим желанием, то страстным азартом. Ты не против? Обычно это выражение лица Неджа видел, когда Аубин отрабатывал на нем какой-то новый прием на тренировке. Вот только учителя Таи, чтобы оценить технику, тут не было. И слава богам, почему Неджа вообще про него вспомнил? Неджа кивнул, а для верности еще и подтвердил согласие вслух. Та книжка или это? Какая разница-то, если Аубин продолжит его целовать? Неджа позволял Аубину многое и готов был позволить еще больше. Когда поцелуи Аубина с шеи опустились к груди, Неджа запустил пальцы Аубину в волосы, рассеянно перебирая их между пальцев и иногда легонько задевая рога. Их кончики были теплыми, не горячими. Значит, Аубином все еще руководила не похоть, а холодный расчет. Это было опасно. Аубин всегда был достойным противником, но сейчас внутри все переворачивалось от предвкушения и восторга. Неджа вспомнил, как на улице тонкие изящные пальцы Аубина сжали его член и застонал. Аубин укусил его за сосок и провел по этому месту языком. «Больно?» «Ох, нет!» Неджа был смущен силе своей реакции. Штуковина между ног дернулась и стала тверже. Только у Неджи не было оправдания в виде драконьей лихорадки. «Я же говорил, что мне нравится, когда ты кусаешься. Просто это всегда очень неожиданно». Аубин снова поцеловал в живот и отстранился. «Я рассказывал, что в древние времена, задолго до рождения моего отца, драконы не образовывали пары. Мне было бы интересно послушать про древние времена, но...» Неджа поерзал, вздохнул и кивнул. Он чувствовал, когда Аубин хотел поведать ему что-то важное, даже в такой момент, и уважал это. Помешаем кто другой, умер бы в муках. «Рассказывай, только можно покороче?» Так вот. Пальцы Аубина продолжили ласкать его грудь, мешая слушать внимательно. В древности драконы едва не вымерли из-за того, что убивали друг друга во время или сразу после спаривания. Их желания были настолько жестокими и жадными, что они полностью утрачивали разум. Тогда великие старейшины придумали, что если драконы начнут образовывать пары, то это удержит их от убийств. «Ха, то драконы древности!» — отмахнулся Неджа, не готовый больше терпеть поддразнивание. Ему хотелось, чтобы Аубин уже взял дело в свои руки. «Ты ведь совсем не такой! Ты милый, а не кровожадный!» «Милый?» — Аубин моргнул. Белесые ресницы бабочками взлетели вверх-вниз. «Самый милый, самый красивый, самый лучший дракон на свете!» — заверил его Неджа и пошел на крайние меры, зная, как Аубину это слово нравится. «Моя пара!» «Ты сейчас что угодно скажешь, лишь бы я тебя еще поцеловал», — заподозрил Аубин. «Демоны такие сладострастные. И в то же время все, что я скажу, будет правдой. Что касается ужасных драконьих тайн, то я не боюсь. Можешь не сдерживаться. Ты ведь не бережешь меня в драке? Всегда сражаешься со мной всерьез?» Когда они с Аубином только подружились, Недже страшно это понравилось. Никто, кроме мамы и учителя Таи, не решался биться с ним на равных. Никто, кроме родителей, учителя и Аубина, тогда не замечал, каким Неджа был на самом деле. Все остальные сбегали в ужасе перед проклятым демоническим дитя, несущим в мир только разрушение и несчастье. «Твой отец боялся, что я откушу тебе голову». «Ай, да пошутил он! Чего ты? Прости моего старика!» «Не так уж он был и не прав. Ведь иногда... от сильного желания ты теряешь разум? Неджа показалось, или рога слегка нагрелись от его пальцев? Поэтому ты вечно кусаешься?» «И укушу еще. Ты говоришь, что не стоит сдерживаться, Неджа, но иногда я хочу сожрать тебя заживо. Серьезно, прямо обглодать твои кости. Это пугает». «Обглодать кости? Всего-то!» Неджа потрепала Аубина по макушке свободной рукой. «Хорошо, что ты рассказал. Меня теперь совсем не мучает совесть». «И за что она должна была тебя мучить?» Аубин повернул голову на бок. «За те жуткие фантазии, о которых я тебе не рассказывал. Кто из нас страшный демон?» «Когда ты так смотришь, мне совсем не страшно, Неджа», — сказал Аубин. «Я не встречал демона нежнее и ласковее тебя». «Это за то, что я назвал его милым», — решил смущенный Неджа. Больше никогда не буду его так называть. Что касается укусов, мне правда нравится. Только ты это, штуковину между ног не кусай, она очень чувствительная. А Убин прекрасно знал это и по поединкам. Без помощи учителя Таи оба они быстро сообразили, что существуют запрещенные приемы. Правда? Аубин опустил руку и сжал пальцы на основании так, что Неджа застонал. «Тогда не буду кусать, попробую как-нибудь по-другому». Не успел Неджа спросить у Аубина, что же он такое придумал там, где с виду и по опыту все было предельно просто, как тот открыл рот и вобрал его немалое по размеру достоинство целиком. Хотя Аубин не выпускал зубы, Неджа показалось, что через его тело прошла небесная кара. Ощущение, когда вокруг твоего естества смыкается что-то теплое и влажное, было новым и необычайно приятным. Почему нигде о такой технике не рассказывали? Или где-то упоминали, просто Неджа перелистнул страницу, ища что-нибудь поинтереснее? Или никто из нарисованных развратников и в подметке не годился Аубину? Возможно, следовало присмотреться повнимательнее, зная, что Аубин не может устоять перед новыми приемами. Аубин. Ох, Аубин. Неджа замер, давая себе время привыкнуть. Не столько к ощущениям, сколько к виду Аубина между ног во рту с тем, что было у него во рту. Самым шокирующим было, что Неджа ни о чем таком его не просил, не представлял, даже не думал, и тут... Аубин явно не собирался давать ему время прийти в себя. Неджа с ужасом осознал все коварство драконов. Помимо жаркого рта, у Аубина имелся еще и язык. Длинный драконий язык обычно прятался за тонкими губами, но сейчас был к Неджа безжалостен. Может быть, драконы слыли сладострастными не потому, что, подобно демонам, алкали плотских удовольствий, а потому что обожали ввергать своих жертв в безумие? Но как приятно и сладостно было вместе в него падать. Неджа зажмурился от удовольствия, но прекрасное лицо Аубина продолжало стоять перед глазами. Особенно этот его хорошо знакомый по тренировкам опасный огонек в глазах. Ох, и встрял же Неджа. Когда учитель Таи наставлял кого-то в боевых искусствах, то часто давал тупые задания, вроде днями и ночами тренировать новую технику. Обычно этому предшествовало вранье, что сам учитель изучал ее 20 лет в горах под деревом Бодхи и только став бессмертным, отдаленно приблизился к идеалу, поэтому он и не ждет, что его ничтожные ученики быстро ее освоят. Будучи его единственным учеником, Неджа обычно отвечал, что 20 лет – это очень долго, и ему некогда заниматься подобной ерундой. Тренируясь вместе с Аубином, Неджа понял, что самое веселое – это не учить новую тактику, а вместе ее оттачивать. Именно этим Аубин с его бесцеремонным, невероятным, охранительно длинным языком и занимался. Как и на тренировках по боевым искусствам, Аубин не придерживался какой-то определенной тактики. Он нападал внезапно, то вбирал целиком, то слегка выпускал, игрался с добычей. Стоило Неджа обрадоваться краткой передышке, Аубин сразу принимался терзать его языком, то облизывал целиком, то дразнил самый кончик. Аубин не был милым, послушным драконом. Он был коварным чудовищем, увлекшим свою жертву в морскую пучину. Бедному Неджа оставалось только безвольно растечься на постели, придерживать полного энтузиазма Аубина за волосы и стонать. Он быстро понял, что Аубину этот звук льстит не меньше, чем ему самому. Понял и вскоре перестал себя смущаться. Пару раз, в попытках не излиться мгновенно, Неджа хватал Аубина за рога, но сразу разжимал пальцы. Рога были горячими, как угли из печки. Слегка набухли. Выходит, Аубину тоже нравилось? Он не успел закончить эту мысль, как тело выгнуло от восторга и облегчения. Во рту остался соленый привкус. Неджа прокусил себе губу. Это было очень, очень приятно. Рад, что тебе понравилось. Аубин рукой вытер рот. Неджа стало неловко за свою несдержанность. Надо было предупредить. А Аубин предупреждал его, что так умеет? На картинках было совершенно непонятно, зачем люди друг с другом это делают. Непонятно или любопытно? Неджа наклонился и быстро поцеловал Аубина в лоб. «Если это картинки из той книжки, я тоже их видел». «Но попросить не решался?» Неджа не приходило в голову, что о таком можно просить. Что Аубин возьмется за дело со столь горячим энтузиазмом. Что это будет настолько сладко. Гораздо приятнее, чем доставлять себе удовольствие самому. Неужели это сказки, что демоны страшно развратны и думают только о своем удовольствии? Хотя Аубин вытер рот, губы его по-прежнему блестели от влаги. Так и манили. Вместо поцелуя Неджа легонько провел по ним пальцами. И ойкнул, когда Аубин вобрал этот палец в рот и слегка прикусил. «А ты бы тоже хотел, да, Аубин?» Аубин боднул его в лоб. Рога были горячими, тело жаждущим, но прозрачные голубые глаза оставались ясными. «Значит, Неджа не померещилась, и Аубина взволновала увиденное?» «Но почему именно это, а не прошлые попытки Неджи заставить его естество пробудиться к жизни?» Неужели Неджа тогда делал что-то неправильно? В чем заключалась его ошибка? В другой раз. Давай быстрее закончим, иначе опоздаем на тренировку. Не предстанешь же ты в таком виде перед учителем Таи? Возбуждение Аубина не было мучительным, как от драконьей лихорадки, но все равно бросалось в глаза. И тренировкам оно бы явно помешало. «А я скажу ему, что это все из-за тебя», — сказал Аубин с улыбкой. «Жар, что съедает твое тело по утрам, в этот раз не оставил меня равнодушным. Прикасаться и дарить удовольствие гораздо слаще, чем просто смотреть. Теперь я понимаю, почему ваши трактаты писали, что для некоторых видов совершенствования нужны двое». «А ты хочешь меня только потому, что я тебя хочу?» Идея показалась Надже слишком сложной. Проще было поверить, что желания морских драконов зависели от фаз луны, звездопадов или отливов в море, а не от него, Неджи. «Это разве честно?» «Нет, абсолютно нечестно». Аубин поймал его за руку и положил себе между ног. «Неджа, сделай с этим что-нибудь. Возьми на себя ответственность». Хотя Неджа терпеть не мог брать на себя ответственность, ему нравилось доставлять Аубину удовольствие. Шесть рук, опять же, пришлись очень кстати. В первый раз Неджа действовал наугад, не уверенный, что когда-нибудь еще ему будет дозволено прикоснуться к совершенному телу дракона. В глубине души он боялся, что, придя в себя, Аубин его осудит и не захочет больше видеть. И все равно Неджа не мог оставить его в одиночку мучиться от драконьей лихорадки. Это было не менее приятно, чем получать удовольствие самому. Целовать, гладить, ласкать. Невесомо касаться пальцами, сжимать их кольцом, водить руками вверх-вниз. Использовать то одну руку, то другую, то две сразу. Это была большая ответственность. Оба могучих драконьих орудия требовали его полного внимания. Приковывали к себе взгляд. И если бы не слова Аубина про опоздание на тренировку к учителю Таи, Неджа бы тоже хотел попробовать повторить коварный маневр Аубина. Прижать его к кровати, заставить извиваться и громко стонать. Правда, Надже для этого понадобилась бы вторая голова. Или можно было помогать себе руками? Чередовать? Захваченный удовольствием, Аубин не подозревал о его коварных помыслах, а кусал за шею и плечи и стонал. Раз Надже пока не светило исполнить свой план, он попробовал отыграться иначе. Он не стал долго терзать Аубина, а дал ему то, чего ему больше всего хотелось. Только экстаз пронзил тело дракона не единой мощной волной, а двумя короткими вспышками. Аубин даже дыхание перевести не успел. Неджа хотел, чтобы Аубин хорошенько все запомнил. И его расчет оправдался. Аубин с нежностью и благодарностью прижался к нему и переплел их пальцы. Это стоило того, чтобы опоздать на тренировку. К сожалению, учитель Таис снисхождения не проявил и отправил их босиком отрабатывать сложные приемы на острых камнях, еще и над обрывом. Очевидно, бессмертный Таи был не в духе. Или надеялся, что милосердные боги наконец избавят его от двух бесстыжих учеников, не соизволивших даже прикрыть следы недавней страсти. «У тебя что-то на лице». Голос Аубина охрип. Прекрасные длинные ноги были закинуты на камень. Одежды на нем не осталось. Этим и его блаженным видом Неджа справедливо гордился. «Надо умыться, прежде чем предстанешь перед учителем». «Хочешь слезать?» «Нет», — предложил Неджа и вытер щеку, а потом облизал пальцы. На вкус как морская вода. Мы вчера вместе ели сладкие дыни. Не помогло, да?» «Неджа, ты специально меня угощал, чтобы проверить?» «Я люблю сладкие дыни». Неджа спиной откинулся на камень, где сидел Аубин, и пощекотал его пятку. «И тебя, Аубин! Не переживай, ты на вкус слаще, чем те дыньки!» «Морская вода не сладкая», — тоном примерного ученика напомнил ему Аубин. Еще недавно Аубин едва не свалился с камня в горную речку, несмотря на умение часами держать баланс в любой стойке. И Неджа для этого не использовал боевые искусства. Только язык, рот и немного руки. И вторую голову отращивать не потребовалось. Достаточно было уговорить Аубина немного попозировать на камне. Голым. И это при том, что рисунки Неджи до сих пор были жуткими каракулями. И в деревне над ними все смеялись. Ни красок, ни кистей Неджа с собой тоже не взял. Поразительно, что Аубин повелся. Не иначе морские боги лишили его мудрости. Неджа не знал, чем соблазняли людей другие демоны. Но с Аубином в последнее время это было подозрительно легко. Главное — решиться и идти до конца. Да, в отличие от самого Неджи, тот не вспыхивал мгновенно, как сухой хворост. Но, если выбрать удачный момент и проявить немного терпения и усердия, победа была обеспечена. Если другим демонам соблазнение давалось настолько легко, то в своей репутации сладострастных развратников они были ничуть не виноваты. Тем более, этот прием Аубин первым ему показал. И стонал. И выглядел настолько прекрасно на камне с заплетенными для тренировки волосами, что Неджа забыл, что они договаривались доставлять друг другу удовольствие по очереди, и сделал все сам. У него как раз оставалась свободная рука. Пропадать ей, что ли, было? «Морская вода не сладкая, ты очень». «Только при учителе Таи не ляпни». «Дался тебе наш учитель?» — отмахнулся Неджа и спросил. «Тебе как, лучше, чем в прошлый раз?» «Неджа, это не соревнование». Вздохнула Аубин и оглянулся по сторонам, словно начал опасаться, что их застукают. Про учителя Таиня вспомнил, потому что ты соблазнил меня белым днем. В перерыве между тренировками, который закончился полчаса назад. Лучше или нет, не отставал Неджа. Я попробовал чуть по-другому, как ты в прошлый раз. Жаль, что мой язык короче, чем у морских драконов. Я заметил. Но для меня ты и так самый лучший. Мне не нравятся морские драконы, только ты. Я и отцу недавно об этом говорил. Ты разговаривал с отцом? Теперь Неджа внимательно огляделся по сторонам, словно Аогуан мог вынырнуть с глубины и откусить ему голову. Или еще что-нибудь. Хорошо, если руку. Он незаметно приплывал к заставе Чинтан? Нет, мы можем общаться на расстоянии, через медузу или осьминога. Почему Аобин тогда не задавал ему столь важные вопросы по размножению драконов? Или задавал, а ответы от Неджи скрывал из скромности? Через медузу или осьминога? Неджи осилился и никак не мог себе это представить. Это как? Мой отец – морской царь. Все твари в океане служат ему. Не только драконы. Поэтому если он попросит кого-нибудь что-то мне передать, я получу сообщение. Аобин, медузы и осьминоги не разговаривают. Медузы прозрачные, словно чистый холст. Можно попросить их показать картинку. Осьминоги же выпускают чернила и могут писать ими по воде или холсту. Для того, чтобы поговорить, нужно две медузы и два осьминога, по одному у каждого. И все морские драконы умеют так делать. Неджа подумал, что если драконы настолько умны, то человечество чудом спаслось от гибели. Нет, только в моей семье. Я слышал, что люди учат птиц повторять за ними слова. Разве это не то же самое? Неджа видел повторявших слова птиц на рынке, но они его совершенно не впечатлили. Твой отец догадался, что я твоя пара? Разумеется. Как же он мог не понять? И он не против? Неджа сделал паузу. Не собирается явиться на заставу Чинтан и сжечь ее дотла? Ты ему нравишься, Неджа, успокоил его Аобин. И самое главное, ты нравишься мне. Когда-то отец сам посоветовал мне слушать свое сердце. Каким царем он был бы в глазах подданных драконов, если бы вдруг отступил от своих слов? Вдруг он не осознает глубины моего падения? Аобин спрыгнул с камня и плюхнулся в воду. Хотя нет, плюхался в воду обычно Неджа, а Аобин грациозным движением в нее вошел. Ты моя пара. Я могу делать с тобой все, что захочу. Никто не смеет встать между драконом и его парой. Если посмеют, я им голову откушу. Чужое падение быстро перестало Неджу волновать, а Аобин поцеловал его в шею, а руку опустил в воду. Между ног. Это молниеносно пробудило знакомый жар, хотя прошло мало времени. Прикосновения Аобина всегда волновали Неджу. Особенно такие, коварные нападения под водой. «Аобин, ты потрясающий! Давай больше никуда сегодня отсюда не пойдем!» «Нельзя!» — сказал Аобин и, противореча своим словам, продолжил рукой ласкать Неджу под водой. «Учитель Таи пошлет кого-нибудь нас искать!» Наученный горьким опытом, учитель Таи больше никогда не ходил узнавать, куда подевались его бессовестные и нерадивые ученики. Обычно он выбирал жертву. Чаще всего ей выступали глупенькие стражники-башки. За 1000 лет на их долю не выпадало столь ужасных опасностей и испытаний. Жуткий дракон и не менее жуткий демон творили друг с другом жуткие вещи. «Из-за тебя мы опоздаем», — легко переложил ответственность Неджа, чувствуя возбуждение и никаких угрызений совести. «Что скажет учитель?» «Явись сюда, бессмертный Таи», — Неджа плевать хотел на его мнение. Ему нравилось дразнить Аобина. Нравилось, когда тот прижимался к нему со спины и целовал место, где когда-то оставил эту свою драконью метку. Ему нравилось, что Аобин нарушал ради него правила. «Учитель сказал бы, что ты, Неджа, непослушный, нетерпеливый и безрассудный ученик». Аобин поцеловал его шею, затылок ниже точки роста волос. «Сбиваешь меня с пути праведного». Аобин оставлял новые следы на коже в местах, где они слегка выглядывали из-под одежды. Он словно хотел выставить то, что происходило между ними, на показ. Это совершенно не вязалось с его репутацией чистого белого цветка лотоса. Если не узнать его получше, поближе, не выучить наизусть, как способна дрожать под прикосновениями бледная кожа, как Аобин стонал и ерзал на этом проклятом камне, что чуть не свалился. Недже пришлось придерживать его за бедра. Неджа не знал, от чего его вело сильнее, от решительных прикосновений Аобина или от недавних воспоминаний о доставленном ему удовольствии. Дважды доставленном. Аобин решил сравнять счет? Если природа одарила драконов вдвойне, то что, считать за один раз? «Ты много отвлекаешься», — парировал Неджа, и теперь его голос охрип. «Тебя не возьмут в бессмертные, и придется... О, придется падать в глубины разврата со мной». «Да», — признала Аобин. «Я отвлекаюсь на тебя. Постоянно». Больше ничего узнать не удалось, потому что Аобин развернул Неджу к себе за подбородок и поцеловал. Те, кто называл развратниками демонов, никогда не имел дела с драконами. До чего горячо и сладко он целовался. Куда там было дыням? Даже персики Неджа не любил настолько сильно. А Убин не щадил его чувствительное тело. Сколько бы раз они это ни делали, от прикосновений и поцелуев не только пробуждался огонь внутри, но и часто билось в груди сердце. Существовал ли на свете кто-то, кто был бы ему милее и ближе, чем Аубин? С кем не страшно было разделить не только тело, но и душу? Неджа бездумно задвигал бедрами, желая поскорее сдаться на милость ловких, решительных пальцев. Он не был уверен, что продержится долго, но полностью доверился Аубину. Всегда и во всем ему доверял, о чем бы тот ни попросил. «Самый сладкий, самый лучший», — простонал Неджа. «Мой Аубин». Удовольствие настигло Неджу дрожью в холодной воде. У Аубина было только две руки, но его нежные объятия успокаивали. Течение быстро унесло следы их страсти. Правда, для того, чтобы привести Неджу в подобающий вид, понадобилось больше времени. Аубину пришлось вымыть ему голову. А мог бы сразу сказать, еще когда советовал умыться. В итоге они задержались гораздо дольше, чем планировали. На тренировку они не вернулись. Учитель Таи к тому времени махнул на них рукой и ушел к своим новым юным воспитанникам с заставы Чентан. Судя по тому, что дети только осваивали базовые стойки, работы у него было много. О чем еще попросила Аугуан своего сына, Неджа узнал только на следующий день. Сколько небесных чертогов не повидал Ли Неджа, ученик бессмертного Таи, еще ни в одном ему не понравилось. А уж о том, чтобы вознестись и переехать под золоченые крыши с чудесными фруктами, лживыми небожителями и фонтанчиками, неотличимыми от ночных вас, и речи не шло. Происходило ли он из жемчужины души или нет, все на небесах вызывало у него глубокое отвращение. Особенно после предательства этого подлого даоса. Непонятно, по каким таким мудрым и прекрасным небесам ностальгировал учитель Таи. Они с Аубином подозревали, что учитель тосковал не по месту, а по беззаботной юности, когда ему не приходилось возиться с десятком учеников. Как бы небеса не нравились Недже, визит туда был неизбежен. Еще и пришлось притворяться людьми. На небеса поднялся Ли Неджа, ничтожный ученик почтенного Таи, а не Ли Неджа, внушающий ужас шестирукий демон. Аубин при помощи той же самой магии скрыл рога и сделался очаровательным голубоглазым юношей. Если бы Неджа по пути не заглядывался на его красоту, то точно откусил бы кому-нибудь из непускавших их во дворец стражников голову. Ворота были хлипкие. Превратись Аубин в дракона, снес бы их одним ударом хвоста. «Ничтожные ученики бессмертного Таи просят хранителя изумрудного дворца принять наши скромные дары», — скороговоркой произнес Аубин и рухнул на колени. Недже пришлось потупить взгляд и упасть рядом с ним. Камни были жесткими. «Хранитель изумрудного дворца никогда не вел дело с бессмертным Таи», — отрезали стражники. «Выметайтесь, пока целы». Неджа уже примерился, чтобы броситься в атаку. Один из стражников, несмотря на грозный вид, двигался неловко, как глиняная статуя. Может быть, он и являлся глиняной статуей? У Неджи кулаки чесались это проверить. Аубин быстро протянул руку и легко сжал его пальцы. Неджа понял его без слов. «Ничтожные ученики бессмертного Таи просят хранителя изумрудного дворца принять наши скромные дары от имени царя морских драконов». Аубин не менял облика, но Неджа показалось, что он слышит в его голосе отголоски надвигающейся бури. Стражники в ответ нервно переглянулись и скрылись за воротами. «Неужели они просто возьмут и отдадут то, о чем просил твой отец?» Неджа прищурился. «И нам не придется разносить тут полгорода. Что мы вообще ищем?» «Мой отец когда-то передал хранителю изумрудного дворца на хранение фамильный артефакт и недавно попросил меня забрать его». «Отчего же сам за столько лет не забрал?» Неджа заподозрил неладное. «Или не послал бессмертного Шеня?» «Это могущественная и опасная реликвия. Не всякий сможет коснуться ее и не потерять разум». «Ха! Тогда небесные бездельники хорошенько эту волшебную штуку припрятали и не захотят с ней расставаться. Воспользоваться им могут только морские драконы. Для остальных эта вещь бесполезна. Ну и хранили бы у себя. Чего разбазаривать?» «Прежде этот предмет и владение им сеяло распри между драконов. Поэтому отец и отдал его хранителю изумрудного дворца, когда артефакт перестал быть нам нужен. Но грядет новая эпоха, морские драконы свободно плавают в море и...» Аубин опустил глаза. «Неджа, я хотел бы помочь отцу. Он так редко меня о чем-то просит». «Очень редко. Вот однажды, например, Аугуан попросил сына уничтожить заставу Чентан. Неджа не держал на него зла, но не мог не относиться к просьбам царя драконов с подозрением». Ворота небесного дворца приоткрылись. Послышался шорох бумаги. Стражники разворачивали высочайший указ. «Бездельники, выдающие себя за учеников бессмертного Таи, Ли Неджу и Аубина, могут проваливать на все четыре стороны», — громко закричал стражник. «А, и еще! Морские драконы все передохли!» «Так и написано?» — вежливо спросил Аубин. что все передохли. «Хранитель изумрудного дворца бесконечно мудр и владеет всеми тайнами вселенной», ответил стражник и захлопнул ворота у них перед носом. «Если он сказал, что морские драконы передохли, значит, передохли. Проваливайте, пока мы с Малывом на голову не вылили». «Очень жаль», — сказал Аубин и положил руку ему на плечо, давая знак, что можно подниматься. Ужасно вовремя. У Нуджи уже спина затекла в бесполезных поклонах. «Неджа, ты был прав. Вежливость тут не сработает». Ворота Небесного дворца были декорированы блестящими металлическими пластинами с изящными узорами, сценами из Великого учения, цветами лотоса, танцующими журавлями и прочей ерундой. Когда иллюзия разрушилась, Неджа увидел в своем отражении, как глаза загорелись огнем, а спрятанные четыре руки из воздуха достали оружие. Стражники выругались, но не дрогнули, пока Аубин не обернулся огромным морским драконом и не расплавил металл на воротах. Неджа легко доломал ворота и прорвался внутрь. Одно хорошо было в Небесных чертогах. Вламываться в них с боем и крушить все вокруг было ужасно весело. Неджа не надоедало. Не то чтобы он был жестоким или кровожадным, как его вечно рисовали всякие трусливые слабаки с небес. Нет. Неджа нравилось пускать в дело то, что в него годами скучных тренировок вкладывал учитель Таи. Ему нравилось, что его тело и душа наконец слились воедино. Что тайные техники покорились ему, что каждый молниеносный удар шести рук приходится в цель. Подобно огню и воде, они с Аубином в бою сносили все встававшие на пути преграды. Неджу пьянил восторг от того, что никто из слуг хранителя изумрудного дворца не способен был их остановить. А повод? Безделушка, которую искал отец Аубина? Да неважно. Чем бы это ни было, они заберут свое. Так и не встретив достойного сопротивления, большинство слуг хранителя изумрудного дворца попрятались при первом виде опасности, типичные небожители. Аубин и Неджа оказались на главной площади перед дворцом. «Твой отец случайно не знает, а нигде здесь прячут украденный драконий артефакт?» «Отец не говорит, что его украли». «Твой отец очень гордый», — сказал Неджа. «Он не хотел выглядеть слабаком в твоих глазах». «Хранитель изумрудного дворца!» Теперь Аубин обращался напрямую к хозяину огромного дворца. «Ты давал слово Аугуану, царю морских драконов, что вернешь отданное в небесные чертоги по первой просьбе. Я, Аубин, сын Аугуана, прошу тебя исполнить данную клятву». «Не отдаст», — подумал Неджа, но вслух говорить не стал, чтобы не расстраивать раньше времени Аубина. «Наверное, слушать нас не станет, пока мы и его дворец не разнесем». «Хранитель изумрудного дворца!» — голос Аубина напоминал раскаты грома. «Исполни данную клятву!» Сбежал самым первым вместе с драконьей безделушкой, сделал вывод, хорошо узнавший трусость подлосподобных хранителей Неджа. Чем дольше он жил на свете, тем больше убеждался в том, что жемчужина души не зря с небес ушла на землю. Да и учитель Таи при всех его рассказах о мудрых небесах, полных бессмертных, назад к собратьям что-то больше не торопился, а наслаждался мирной жизнью на заставе Чинтан, которую охраняли от всякого сброда Неджа и Аубин. «Хранитель изумрудного дворца!» — в третий раз прорычал Аубин. «Исполни клятву, данную морскому царю!» И когда Неджа было решил, что нет смысла ждать порядочности от лживых небесных чинуш, они ощутили две мощных волны, дрожь под ногами и сшибающий с ног ветер. Даже мощное драконье тело Аубина едва не согнуло напополам в издевательском подобии поклона. «Разве стоит чего-то клятва, данная трусу?» — засмеялся незнакомый хриплый голос. Они слышали только голос и чувствовали идущую с двух сторон по небу и по земле рябь. Разве не умолял морской царь забрать у него дар, принесший столько раздора и несчастья его народу? «Ты давал клятву вернуть дар по первому требованию хранителю изумрудного дворца», — напомнил Аубин. «Исполни клятву, пока я не обратил твой дворец в руины». «Так ты, младший сын морского царя», — переспросил невидимка, явно не слушавший слова Аубина, самовлюбленный идиот. «Тот, что появился на свет из чистой жемчужины. Ты совсем не похож на своих братьев. Ха, они бы не посмели заикнуться о том, чтобы забрать назад этот дар». «Верни то, что тебе не принадлежит», — повторил Аубин и оглянулся на Неджу, словно ища поддержки. «Иначе от твоего царства ничего не останется, небесный дракон, последний хранитель изумрудного дворца». «Твой отец и это тебе рассказал? Может быть, он поделился и тем, что принцесса Аужун использовала этот дар и едва не уничтожила драконий род?» Землю снова пробила дрожь. Воздух прорезал мощный воздушный поток. Неджа выставил перед ними огненный щит. Он не смог до конца погасить удары, но не дал опять потоку отбросить его на колени. У пламени Самадхи было еще одно любопытное свойство. Оно разрушало иллюзии. Когда огонь догорел, Неджа и Аубин наконец увидели воочию небесного дракона, хранителя изумрудного дворца. Вот только была одна неувязочка. «Их два?» — вытаращил глаза Неджа. Один дракон парил в воздухе, другой обвивал основание огромного небесного дворца. Выглядели и говорили эти два дракона одновременно, как одно существо. Разве пламя Самадхи не разрушает все иллюзии? Какой тогда настоящий? Небесные драконы появились задолго до того, как вы, демоны, придумали свои фокусы. У неба нет границ. Мы можем создавать себе столько тел, сколько захотим. «Если у тебя две головы, прекрасно. Я тогда отрежу обе», — пообещал Неджа. «Отдавай артефакт по-хорошему». Ответом ему послужил громкий драконий смех. Неджа подумал, что, если оба телохранителя реальны, нечестно забирать себе сразу две головы. Да и сражаться сразу и на небе, и под землей, куда стремительно уползало второе тело, будет неудобно. А Убин тоже заслужил возможности поквитаться с тем, кто оскорблял его отца и народ. Неджа глазами подал ему знак, предлагая разделиться. Они часто так делали. Каждый привык выбирать себе более удобного противника. Несмотря на колеса ветра и огня, у Неджи, Аубин превосходил его в полете, особенно в драконьей форме. «Мы мудрее, сильнее и дальше продвинулись по тропе самосовершенствования, чем наши морские собратья, не способные совладать с самыми низменными инстинктами», сказал хранитель изумрудного дворца. «Вы даже со своими безделушками без старших братьев управиться не можете». Неджа сосредоточился на том, чтобы догнать исчезающий в подземельях драконий хвост, но все равно услышал слова Аубина. «Раз небесные драконы такие прекрасные и мудрые, почему, хранитель изумрудного дворца, кроме тебя я не чувствую ни одного дракона? Да и ты! Настоящий ли ты небесный дракон? Или оставленный охранять нашу безделушку дух-хранитель?» Аубин быстро сообразил, похвалил его про себя Неджа. «Если хранитель изумрудного дворца – дух, понятно, каким образом он оказался в двух местах одновременно и почему не захотел с нами встречаться. Дух совершенствующихся даже после смерти оставался необычно могущественным. Учитель Таи рассказывал им о бессмертном, который отказался возноситься и разбил свой дух на 13 частей, чтобы наставлять своих 13 учеников до самой их смерти. Они с Аубином уговаривали почтенного учителя не следовать его примеру. Духи были коварны, иногда еще и бессмертны, но чаще всего в сказаниях после нескольких сложных загадок давали героям обещанное. Ну, или им надо было пригрозить чем-нибудь. Сжечь дворец? Библиотеку? В подобных местах всегда имелась библиотека». Драконий хвост растаял в воздухе. Неджа шел по длинному коридору в поисках входа в сокровищницу или чего-нибудь ценного, и его шаги отдавались впереди гулким эхом. В нишах на постаментах возвышались глиняные воины с драконами на щитах. Ужасно нелепые. Игрушечные солдатики. Они были уродливы. Скульптор не заморачивался поиском настоящих красавчиков, а делал их по одному образцу. Явно лепил с какого-нибудь бездельника-бродяги из Динху. Учитель Таи вечно упрекал Неджу за излишнюю самонадеянность. Обретя полный контроль над силой демона, Неджа редко сталкивался с равными противниками. Он привык побеждать легко, совершенно не напрягаясь. «Возомнить себя неуязвимым, — любил повторять учитель, — для воина верная смерть». Неджа понял его слова, когда сотни глиняных воинов ожили одновременно, и один из них отрубил ему руку. Пока Неджа отходил от унижения и потрясения, ему отрубили вторую руку. Всего осталось 4 руки, а будь Неджа обычным человеком, он бы не смог держать меч. Это были его человеческие, а не демонические руки. Глиняные уродцы больше не казались игрушечными. Они жаждали его, Неджи, крови. Небесный дракон увел его под землю не для того, чтобы привести к сокровищнице, а чтобы заманить в ловушку. Не дать ему объединить силы с Аубином, яростный рев которого Неджа почувствовал даже под землей. «Это ты зря», — сказал Неджа вслух злой воли, вдохнувшей жизнь в мертвые доспехи. «Дальний родич ты Аубина или нет, теперь не жди от меня пощады». «Всегда было интересно, кем я могу переродиться, если поглощу жемчужину хаоса целиком?» Рассмеялась пустота внутри доспехов и ощетинилась сотней рук с острыми клинками. Правда, существовал один нюанс. Чем больше у тебя было рук, тем сложнее их было координировать. Неджа не понаслышке был знаком с этой проблемой. «Быть может, самим небесным императором?» «Ты много на себя берешь. Может, ты и сумеешь одолеть в бою меня, но тебе ни за что не справиться в небе с Аубином. Если я по глупости погибну здесь, он за меня отомстит, и в следующей жизни мы снова будем вместе». Погибать в вонючем душном подземелье Неджа, разумеется, не собирался. Он тянул время, ища в строю глиняной армии духов слабые места. И чем дольше смотрел на то, как они двигаются, тем сильнее корил себя за невнимательность. «Так глупо попасться! Нет, учитель Таи теперь точно неделю, а то и месяц с него не слезет». «Ты ведь его пара, верно?» Голос хранителя изумрудного дворца звучал ласково. «В попытках сбежать от своей природы морские драконы загнали себя в другую ловушку. Ах, как неловко, что мы принадлежим к одному виду!» «По-моему, это ты загнал себя в ловушку!» — закричал Неджа, не в силах больше слушать тупую болтовню. «Когда вообразил, что сумеешь меня одолеть!» «Эх, молодежь, вечно перебивает!» Хранитель изумрудного дворца не звучал расстроенно, когда Неджа парой ударов разрубил полсотни его глиняных воинов. Он не заметил потери. Внутри похолодело, когда Неджа услышал топот еще нескольких сотен сапог. Насколько велика была армия мертвых? Может быть, стоило проверить, а потом бросаться в драку? «Раз ты его пара, когда я убью тебя, твой Аубин полностью утратит разум. Таким образом, я и соберу обе половины жемчужины». «Я демон, а не дракон. Разве демон годится в пару дракону?» «Если бы ты был морским драконом, то почувствовал бы, как мечется его разум. Ты бы заметил, что он любит тебя так сильно, что забрал на себя всю твою боль, хотя она и сводит его с ума». «Боль? Да разве ему было больно?» Неджа посмотрел на окровавленные обрубки на месте двух нижних рук и понял, что не испытывает даже щекотки. Хотя обычно на тренировках он ощущал каждый оставленный Аубином синяк. И когда он последний раз в бою лишался мизинца, прежде чем пламя Самадхи сумело его восстановить, ему было жутко неприятно. Это была жестокая, но честная боль. Расплата за собственную глупость. Неджа был не согласен, что сейчас Аубин испытывал ее за него. Что он страдал за него. Что он метался в небесах, не зная, что с Неджой под землей происходит. Вполне возможно, двойник или второе тело хранителя изумрудного дворца точно так же заговаривали Аубину зубы, сбивая с толку. «Аубин не поведется на твои иллюзии. Он скорее тебя на части порвет. Дух ты там или нет, прекращай!» «Если этот трус Аугуан отправил тебя со своим драгоценным сыном, значит, ты полноценный член семьи». Неджа бы это так не назвал, но у него не было желания спорить с духом, который пытался изрубить его на части. Не хватало дыхания. «Ты ведь встречал Аужун, его драгоценную сестрицу, которую он не решился изгнать после всего, что она натворила?» «Нет, Аугуан предпочел отправить семейную реликвию на хранение нам, небесным драконам, как постыдную тайну». «Аужун не смогла нас обмануть», — сказал Неджа и разрубил сразу сотню доспехов. «И у тебя не выйдет». Он решил не усложнять и рубить глиняных воинов до тех пор, пока не пробьется к выходу, даже если их под землей сотни тысяч. Неджа чувствовал внутри столько ярости, что при помощи нее мог уничтожать целые города. «Мы с тобой выбрали одинаковую стратегию, демон», — рассмеялся хранитель изумрудного дворца. «Мы оба тянем время. Как думаешь, зачем я это делаю?» «Вдвоем с Аубином мы тебя в два счета одолеем», — рявкнул Неджа, обратившись в стремительный водоворот. «Уйди с дороги!» Ряды глиняных воинов немного дрогнули, открывая путь к свету в конце коридора. Внутри забрезжила смутная надежда, что рано или поздно это закончится. Ведь с Аубином вместе они были непобедимы, никто не мог их остановить. Почему тогда Неджа торчал под землей и до сих пор слушал эти бредни мертвеца? Будь перед ним настоящий небесный дракон, разве прибегал бы он к фокусам с доспехами, а не попытался сжечь пламенем? Аужун училась искусству обмана у небесных драконов. Жаль, что она использовала наши уроки так примитивно, так мелочно, такой позор. Да плевать я на нее хотел, уйди с дороги. Я отдам вам то, о чем просил морской царь, даром. Вдруг смилостивился хранитель изумрудного дворца. От неожиданности Неджа запнулся и едва не налетел на меч. Ух, коварная драконица Аужун явно была ученицей этого ублюдка. Только если ты докажешь, что вы с Аубином настоящая пара. Если ты сумеешь его остановить до того, как он окончательно сойдет с ума. Ах, жаль, что ты не дракон, да? И не можешь просто взлететь. Еще никогда Неджа не дрался так яростно, не бежал так быстро. Еще никогда Неджи так сильно не хотелось кого-то убить. Еще никогда Неджа так не боялся за Аубина. Небесный город пылал. Прекрасные узоры на мраморных стенах изумрудного дворца почернели от копоти. Дворец утонул в едком дыму со всеми своими садами, террасами, золочеными крышами. Небожители и небожительницы разбегались в страхе. Те, чья истинная форма до достижения верхних ступеней совершенствования позволяла улететь или в три прыжка ускакать из толпы, оборачивались животными. Те, чья магия позволяла превратиться во что-нибудь иное, готовы были все отдать за новую форму. Горели шелковые занавеси, набитые зерном кладовые, построенные для развлечения павильоны с тонкими перегородками. Кто-то не выдерживал удушающего дыма и падал замертво в паре шагов от выхода. Кто-то умирал в давке. То тут, то там хрустели кости. Неджа еще недавно в гневе желал сравнять это место с землей, как когда-то небожители обрушились на его заставу Чинтан, перебив всех, кого нашли. Но это было слишком даже для него. Он шел по обгорелым останкам, по пылающим руинам и в сердце своем не чувствовал радости. Потому что небо тоже пылало. Иллюзии хранителя небесного дворца сумели затмить разум Аубина, и тот испуганно метался, уничтожая все вокруг. Сейчас он был не в силах отличить правду от лжи, тьму от света, друзей от врагов. Все его существо захватили ярость и ужас. Неджа еще понял бы, случись что-то подобное с ним самим. Неджа родился под несчастливой звездой. Пришедшая составлять его бойцы гадалка грохнулась в обморок от одного лишь вида сопящего в колыбели младенца. И, пока генерал Ли не распорядился выгнать ее в зашей, успела предречь ему множество бедствий. Неджа был злобным демоном, от него всегда ждали подобных вещей. «Если бы это случилось со мной, — подумал Неджа и поднялся выше на колесах ветра и огня, — то Аубин нашел бы способ меня остановить». В небе Неджа не сразу вычленил вдалеке тень с длинным хвостом и смертоносным пламенем, уничтожающим все живое и мертвое. Пламя Аубина, Неджа чувствовал это издалека, было горячее, чем вулканическое дно. Возможно, горячее пламени Самадхи, что однажды переплавило его тело. Умирать в таком, судя по крикам попадавших под раздачу небожителей, было невероятно мучительно. Все всегда называли Неджу чудовищем, и он к этому привык. Даже обижаться перестал, когда вырос, и бессовестно пользовался своей репутацией. Но он никогда не желал Аубину подобной судьбы. Если они родились из одной и той же жемчужины хаоса, то Недже хотелось забрать себе всю ярость, все обиды, все плохое, что в ней было, и оставить Аубину только светлое, доброе и хорошее. Аубин был жемчужиной на дне его темного, злого демонического сердца. Самым нежным, самым лучшим, что с Неджой происходило. Как посмел этот ублюдок, хранитель изумрудного дворца, грязными руками лезть в то светлое, прекрасное чувство, что было у них с Аубином? Неджи хотелось найти его и хорошенько поколотить. Заставить вернуть все, исправить. И к демонам эти глупые драконьи-безделушки. Кому они были нужны? «Аубин!» Громко позвал Неджа и помахал. Аубин явно узнал его, но, заметив его увечья, пришел в еще большую ярость. «Это я, Неджа! Со мной все в порядке!» В последнее мгновение Неджа успел увернуться от направленной в него струи пламени. Должно быть, Аубин счел его издевкой, мучительной иллюзией, ложной надеждой посреди огненного ада. «Аубин, прекращай!» — повторил попытку Неджа. От густого дыма заслезились глаза. «Аубин, ты ведь обещал не крушить небесные чертоги без меня! Разве друзья так поступают?» Во второй раз пламя прошло ближе, но остановилось, когда Неджа почувствовал жар и решил, что в следующий раз он сразу же родится писаным красавчиком. Не будет ни дня жить в теле злобной демонической малолетки. Нет уж, он сразу будет благородным, изящным принцем. Кем тогда будет Аубин? Его прекрасным наложником? Евнух? Тьфу! На то, чтобы Аубин сделался евнухом, Неджа точно был не согласен. «Аубин!» Теперь у Неджи отпала надобность кричать. Он подобрался прямо к оскаленной драконьей пасти и посмотрел Аубину в глаза. «Давай опять вместе переродимся. Только не евнухами, хорошо?» Жаркое драконье дыхание, предвестник скорого выдоха пламени, обожгло щеку. Но Неджа не боялся и не испытывал сожалений. Если он не смог убить Аубина тогда, на заставе Чинтан, потому что Аубин был его единственным другом, куда отступать сейчас? Исход был предрешен. Неджа обхватил четырьмя руками похожий на раскаленный кратер вулкана нос, не дав дракону отвернуть длинную морду. И в этой форме Аубин оставался необыкновенно хорош. Самым красивым, самым милым драконом на свете. Самым дорогим сокровищем, что у Неджи когда-либо было. Дракон затряс головой, желая поскорее раскрыть пасть и сжечь фальшивого, по его мнению, Неджу заживо. Вот дурачок. «Я люблю тебя, даже если ты кровожадное чудище». Хранитель изумрудного дворца ошибся, когда счел, что Неджу заботит на свете что-то, кроме благополучия Аубина. «Хочешь, вместе перебьем оставшихся небесных чиновников? И хранителю изумрудного дворца тоже наваляем. Вообще тут все сожжем к демоновой бабушке». Из пасти вырвалось маленькое облачко пара, похожее на смешок. «Узнаешь ты меня или нет? Чудовище ты или нет? Ты — мое единственное и самое дорогое сокровище. Ты мой, и никуда ты от меня не денешься». Неджа поцеловала Аубина в гладкий горячий нос, чувствуя, как с обветренных губ слазит сухая кожа. Снова испытывать физическую боль было приятно. Это означало, что Аубин больше не пытается забрать ее себе. «Будешь еще так меня пугать? Я тебя покусаю». Алые от гнева глаза Аубина снова стали прозрачными голубыми озерами, а могучее драконье тело обернулось грозовым ливнем. Точнее, оно превратилось в тысячи водяных чешуек, быстро погасивших огненный ад. Закопченные мраморные стены снова стали изумрудными. Сожженные цветы зацвели, а те мертвецы, что не забывали про праведный путь, вдруг вернулись к жизни. Такова была магия водяных драконов, дикая и необузданная. Или так она сработала в изумрудном дворце, построенном небесными драконами. Или большая часть страшных разрушений с самого начала была иллюзией хранителя изумрудного дворца. Неджа не знал, и ему было неинтересно. Главное, что мучительное испытание его сердца наконец закончилось, и Аубин почти не пострадал. Хранителю изумрудного дворца Хватило ума больше не показываться им на глаза и не чинить препятствий. На выходе из небесных чертогов Неджа увидел и поднял изящную резную шкатулку. И это сокровище просил отец Аубина для своего народа? Тогда он был глупцом. Главное сокровище — его сын. Сладко спало у Неджи на руках. «Чешется!» — пожаловался Неджа, когда Аубин опять подошел к нему с мазью, подарком от водяного, проявившего неожиданную заботу. По мнению Неджи, кроме жуткой вони, она ничем не помогала, но Аубин не сдавался. «Чего ты опять ее притащил? От нее никакого толку!» «Твою рану нанесли зачарованным небесным клинком, созданным, чтобы сражаться с легионами демонов. Надо ее обеззаразить». «Это была ржавая железяка», — отмахнулся Неджа. «Хранитель изумрудного дворца оживил в подземелье обычные старые доспехи. Заставил сражаться за себя глиняных болванчиков, трус и слабак». «Неджа, а ты не думал, что прежде, чем эти старые доспехи напали на тебя, они могли принадлежать великому воинству небесного дракона?» Аубин нанес новую порцию мази. «Тому самому воинству, что победило легионы демонов и не извергло их в ад к владыке Янь Лавану». «Ты слишком много читаешь, Аубин. Я видел старые доспехи, значит, это были старые доспехи». Неджа потянулся и закинул верхнюю руку Аубину на макушку, взъерошив волосы. «Вот мизинец в прошлый раз отрастал гораздо быстрее. Я всего-то пару дней помедитировал». «Мизинец тебе отрубили обычным мечом». «Я могу вернуться на время в обычную смертную форму. Тогда не быстрее заживет?» «Ты забыл, что именно этих двух рук ты и лишился? Меч небесного воинства отсекает истинную суть». Неджа любил все свои руки в демонической форме одинаково и особо не различал их между собой. Пока две из них человеческие не отрубили мечом по локоть, и не оказалось, что восстановить их не так-то просто. «Побудешь моими руками, Аобин?» — попросил Неджа и обернулся человеком. «С некоторыми вещами мне так тяжело справляться в одиночку. Взять, например, культивацию...» «Ты демон, а не бессмертный, полагающийся на техники совершенствования. Тебя и сейчас, когда ты прикидываешься безобидным, практически невозможно убить. Но ты бы мог. Я такой несчастный, слабый и беззащитный, Аубин!» Неджа имел в виду, что, отдавшись во власть рук и рта Аубина, и умереть бы было приятно, но тот принял его слова за упрек, а не за подкат. «Я чуть тебя не убил», — взгляд Аубина помрачнел. «Я чудом тебя не убил, Неджа, попав под воздействие иллюзий». «Я не сержусь на тебя, Аубин», — Неджа прищурился. «И знаю способ, как ты мог бы облегчить мои безумные страдания». «Я облегчал их вчера. 3 раза. И сегодня с утра. И что-то новая рука у тебя пока не отросла. Можешь не рассказывать мне байки про нарушенный круговорот иньской и яньской энергии». «Наверное, ты недостаточно старался?» — нахально заявил Неджа. «Если ты снова повторишь тот фокус с языком, когда он там, уверен, мне сразу же станет легче». «Это где?» — Аубин приподнял его голову когтем за подбородок. «Покажешь?» «Не-а», — Неджа ухмыльнулся. «Пожалуй, я напрасно полагался на долгую память драконов. Учитель Таи всегда говорил, что, чтобы техника работала безотказно, нужно повторить ее минимум 1000 раз. А ты... Сколько раз ты мне... Ох, даже и не помню. Так давно это было?» «Ровно столько раз, сколько тебе хотелось, Неджа», — сказал Аубин и поцеловал в уголок губ. «Демоны никогда не отказывают себе в удовольствиях. Даже когда в бою по глупости лишились сразу 2 рук, и лекари запретили им тренировки. Ты злишься на меня или на себя за то, что не смог меня защитить?» «На нас обоих. На моего отца с его дурацкими безделушками, которые явно не стоят ни твоей, ни моей жизни. На проклятого небесного дракона с его иллюзиями. На...» «Я чувствую», — сказал Неджа и ткнула Аубина в аккуратный кончик красивого длинного носа. «Твоя злость словно огненный шар, готова в любой момент взорваться. Я ведь тоже ощущаю ее внутри». Неджа легко угадывал страсти, переполняющие сердце Аубина. Потому что многие из них были ему хорошо знакомы. Никакая драконья магия тут не требовалась. 2 раза один и тот же прием против меня не работает. Ты не можешь вечно целовать меня в нос и просить не гневаться сверх меры. Я сын морского царя. Я ученик бессмертного Таи. Я... Ты мой Аубин. Неджа прижал свой лоб к его и легко боднул Аубина, метя в основание рогов. Это всегда работало. Спорим, я соблазню тебя и отправлю к пику удовольствия, как человек без помощи рук. Неджа, ты... Голова Неджи к тому времени нырнула под край нижних одежд Аубина. Правда, там нашлась одна несостыковка. Не доставало 2-го драконьего орудия. Неджа чувствовал себя так, будто у него отобрали любимую игрушку. Нет, пока он не придумал, как в столь важном деле обойтись без рук, но... В любой момент можно было сжульничать и снова принять демоническую форму. Зачем Аубин обламывал его прямо сейчас? «Раз ты обернулся человеком, то и я тоже», — сказал Аубин. «Иначе это будет несправедливое преимущество». «Твой длинный язык — несправедливое преимущество». А это, между прочим, можно было и оставить. Или думаешь, я бы не справился сразу с двумя? Ты ранен. Мне бы не хотелось сверх меры утомлять тебя. Неджа решил последовать мудрому наставлению учителя Таи. В кои-то веки проявил смирение. Раз ты не встретил пока идеального противника, дерись с тем, кто попался под руку. Раз по дурости решился оружие, задай врагам жару с помощью палки. Раз не дают в этот раз приласкать два драконьих достоинства, подумай, что безраздельно владеть одним уже большая честь. Поскольку внимание Неджи не будет скакать, а глаза косить из стороны в сторону, значит, он сможет еще сильнее впечатлить Аубина своей классной техникой, подсмотренной у... него же. Доставить ему еще больше удовольствия. Неджа потерся носом о слегка возбужденное достоинство. В этой форме оно у Аубина было меньше, чем обычно. Аубин не пользовался духами или ароматными бальзамами, но его кожа пропиталась запахом соли и моря. Целовать его, водить по гладкой, без единой волосинки кожи, языком было как погружаться на глубину, до головокружения сладко. В постели Неджа любил трогать Аубина во время занятий любовью. Сразу в шесть рук. Не давая ему ни мгновения покоя, постоянно лаская, терзая, дразня, он приближал концовку, будто ветер, гонящий к берегу волну во время прилива. Сейчас Неджа был лишен этой радости и боялся, что это омрачит близость. Или вообще ничего не выйдет. Морские драконы не были столь похотливы, как демоны. Вдруг это отпугнет Аубина? Или все желание навеки ему отобьет, и придется опять совершенствоваться в одиночку? Неджа заранее решил, что если проказа не удастся, вернет четыре демонических руки обратно и сделает вид, что это была такая шутка. «Ха-ха-ха, смотри, я могу отсосать тебе и без рук». Это была шутка из той же серии, что «Ха-ха-ха, давай вместе спрыгнем с обрыва в море, когда подойдет учитель Таи, вот он удивится». Только версия для взрослых. Неджа, ох, тебе... Неджа подмигнул ему, давая понять, что его такое положение вещей на коленях перед Аубином полностью устраивает. Дело продвигалось ловчее, чем можно было ожидать. Аубину явно нравилось. Он громко застонал, когда Неджа еще только легонько облизывал самый кончик. Хотя обычно Аубин выдерживал дольше. Стояло сейчас у Аубина явно не хуже, чем у самого Неджи по утрам. Возможно, Аубин хотел его не только потому, что Неджа был горячим шестируким демоном, а просто так? И они с Аубином были бы счастливы вместе переродить Неджа обычным человеком? У Неджи не было готового плана действий. Он примерялся, где поудобнее пристроиться, если нечем в случае чего придержать. Как вытянуть шею и расслабить горло, чтобы нанизаться. Насколько глубоко в его положении стоит заглатывать, чтобы не подавиться. А чтобы опять сорвать с губ Аубина этот хриплый стон? Или лучше пока продолжать дразнить? Облизывать, словно запретный плод, который, как известно, сладок? Или надо посмелее? Неджа и раньше нравилось дарить Аубину удовольствие ртом, но сейчас он столкнулся с настоящим вызовом. Если представлялся крошечный шанс импровизировать, он никогда не мог устоять. Раз оба они вели себя и выглядели непривычно, Неджа сосредоточился на том, чтобы его внимание, его ласки, все было более интенсивным. Ему хотелось, чтобы Аубин точно запомнил этот раз. Ему хотелось высосать все беспокойства, все тревоги, все страхи из его души. Чтобы перед глазами Аубина стояли не горящие небесные дворцы и прочие бессмысленные драмы, а только Неджа. Только Неджа на коленях с его достоинством во рту. Чтобы через тонкую нить, протянутую между ними, ощущалось только безумное испепеляющее желание. Зря Неджа, что ли, старался. В этот момент Аубин схватил его за затылок и грубо, бездумно надавил, притягивая ближе. Носом Неджа уткнулся ему в лобок. Хорошо, что Неджа тренировался. Будь это их первый раз, точно бы подавился. Неджа, прости, я слегка потерял над собой контроль. Не знаю, что на меня нашло. Хотелось успокаивающе погладить Аубина по бедру, по животу, приобнять за талию. Дать понять, что ему, Неджа, все по душе. И Аубин, теряющий над собой контроль, тоже. В этом была особая прелесть. Еще ни над кем Неджа не имел такой власти. Никого не любил так сильно. Я безумно тебя люблю, подумал Неджа. Настолько сильно, что недалеко и спятить. Аубин вздрогнул, будто и вправду услышал мысли через драконью связь. Или усилия Неджи наконец окупились. Нет, рано было праздновать победу. Тут как в драке. Важно было сражаться до самого конца. До тех пор, пока Аубин не проиграет своей хваленой выдержки и во рту у Неджи не станет солоно, а перламутровая жидкость не побежит по подбородку. В этом поединке Неджа всегда побеждал. Ха! А у Бина в первое мгновение после экстаза было всегда такое растерянное выражение. Неджа его обожал. Так и хотелось заключить его в объятия, прижать к себе и целовать, куда попало. В этом Неджа не мог себе отказать. Все-таки он был коварным, самовлюбленным демоном, а не человеком. Чем больше у тебя рук, тем крепче выходит обнимать. Неджа! А у Бина вскоре пришел в себя и почему-то рассмеялся. Ох, Неджа! Никто не делает это лучше меня, подсказал Неджа. Ты очень-преочень благодарен мне? Да, то есть нет. Просто Твои руки появились уже после того, как я довел тебя до экстаза. Неджа вытер рукой мокрый кончик носа. Так что это не считается жульничеством. Чистая победа опять за мной. Твои руки, повторила Убин. Их снова 6. В смысле? Неджа пересчитал. И правда 6. Должно быть, мне помог восстановиться живительный нектар, которым со мной щедро поделился один морской дракон. А Убин оставался смертельно серьезен. Ты их мог в любой момент отрастить? Те 2 человеческие руки, что потерял на небесах, и валял дурака? Могу опять отрубить их мечом, если они тебе не нравятся. Не надо больше ничего никому отрубать, категорически отверг предложение Аубин. Знаешь, как я за тебя волновался? Как корил себя? Да я и сам не знал, что так умею, признался Неджа. Если хочешь, давай покажусь лекарю. Только это было лукавством, и они оба это понимали. Тело Неджи ведь когда-то сгорело в пламени Самадхи и снова вернулось к жизни. Желание Неджи обнять Аубина недавно было жарче, чем пламя в небесном котле. Какое право он имел быть таким красивым? За жульничество следует наказывать. Как будто Аубин не получил только что неземное удовольствие. Хорошо, что ты хочешь взамен? Твою алую ленту. Улыбка на губах Аубина выглядела безобидно. Но Неджа знал, что, несмотря на возвышенный облик, тот ни перед чем не остановится, чтобы с ним поквитаться. Хорошо. И ты будешь меня слушаться. Хорошо. И стонать, сказала Аубин. В полный голос, пока я не закончу. Что не закончишь, хотелось спросить Недже. Сводить меня с ума? Но ему хватило ума промолчать. Алая лента велась в руках Аубина, будто живая. Недже показалось, что предательница лента к нему ластится, и он возмутился. Теперь она тебя слушается, а не меня. Ревнуешь? Усмехнулся Аубин. Зря. Она всего лишь исполнила твой приказ. «Мой?» – переспросил Неджа. «Или твой?» Аубин закинул руки ему на плечи. Копна голубых с серебряным отливом волос мазнула Неджу по груди. Этого хватило, чтобы сердце Неджи забилось чаще. Аубин языком раздвинул его губы и не давал ему спуску, пока жар от его поцелуев не превратился в огненный шар и не прокатился по всему телу, отдавая горячими мурашками. Хотя Аубин по-прежнему выглядел почти по-человечески, его изящная фигура с тонкой талией бросала на стену длинную тень, напоминая хищного дракона, готового вот-вот Неджу сожрать. Неджа был совсем не против быть сожранным. Тем временем алая лента обвелась вокруг талии, словно у Аубина выросла еще одна пара рук. Поначалу было смешно и немного щекотно, но как только лента сжалась на возбужденном достоинстве, Неджа стала не до шуток. «Теперь и ты знаешь, каково это?» – прошептал Аубин. Терять голову от твоих прикосновений, от жара твоей кожи, от... Неджа собрался возмутиться, что все это несправедливые наветы, и ничего подобного он с Аубином и алой лентой, это была боевая лента, не вытворял, как Аубин нарисовал на коже Неджи влажную дорожку от шеи до живота. С драконьим языком это вышло одним ловким опасным движением. «Ты... Ох!» — застонал Неджа. «Мы разве не договорились не жульничать в этот раз?» «А я еще и не начинал. Язык Аубина облизал часть плоти, свободную от плена ленты. Жульничать. Неджа был категорически с ним не согласен, но не нашел в себе сил спорить. С губ вместо этого сорвался громкий стон. Аубину хотелось, чтобы Неджа стонал и его слушался. Это он мог устроить. Ради Аубина. Самому могучему воину незазорно размякнуть и блаженно растечься на простынях, оказавшись в царстве нежности и ласки. От того, насколько влюбленно и сосредоточенно глядели на него потемневшие до синевы глаза, Неджа чувствовал себя побежденным, но не униженным. Наоборот, это была огромная честь – сдаться превосходящим силам противника, чтобы спасти город. Даже его 6 демонических рук зависли в воздухе, признавая поражение. И тут… Чего? Глаза Неджи удивленно распахнулись, когда язык Аубина скользнул между ягодиц. Прямо в ту щель, откуда обычно выходило дерьмо. Увидев, что в срамной книжке это место стыдливо именовали хризантемой и совали туда, что ни попадя, то нефритовые жезлы, то вырезанные из камня или дерева причиндалы, Неджа ржал как ненормальный и немедленно поделился шуткой с Аубином. Они, хохоча в обнимку, валялись на траве и периодически целовались. Тогда это правда вызывало только смех. Чего эти людские художники не придумают, чтобы их книги со срамными картинками хорошо продавались? Сейчас, когда алая шелковая лента обвелась вокруг его могучего достоинства, а длинный влажный драконий язык скользил внутри, Неджа подумал, что, во-первых, хорошо, что он так тщательно помылся с утра в источнике, во-вторых, это выглядело не глупо, как на картинках, а горячо, в-третьих, Аубин всегда был старательным учеником. Может, позволить ему продолжить? И если этот коварный прием оправдает себя, Неджа потом попробует его на самом Аубине? Он всегда и во всем так делал. Пальцы Аобина легко коснулись внутренней поверхности бедер, словно спрашивая разрешения продолжать. Неджа через прикосновение почувствовал его смущение и неуверенность, не зашел ли он слишком далеко. Только Аобин умел сначала одним жестом или поворотом головы вовлекать кого-то в пучину разврата, а потом рассуждать, не противоречит ли это праведному пути. Неджа демонстративно громко застонал и щелкнул Аобина по макушке. «Раз играешь грязно, дай мне поразвлечься». Аобин сначала посмотрел на него удивленно, а потом, к огромной радости Неджи, на его гладком лбу выросли знакомые рожки. Точно, этого-то ему и не хватало. За рожки гораздо удобнее было хвататься, чем за волосы, когда Аобин вытворял все те невероятные, постыдные штуки языком внутри, от которых хотелось не стонать, а ругаться в полный голос. Неджи казалось, что еще немного, и все закончится, но алая лента крепче сжалась вокруг его достоинства. Аобин сегодня превзошел себя в коварстве. Нельзя было оставить это злодеяние неотмщенным, а Неджу без долгожданного удовольствия. Какое там слабое место было у драконов? Хладнокровных драконов, которые недавно излились Неджи в рот, но все равно в глубине души оставались невероятно сладострастными. Аккуратные синие рожки нагрелись от тепла его рук и немного набухли. Неджа прекрасно помнил, что они очень чувствительны, и если продолжать, можно довести Аобина до экстаза, больше нигде к нему не прикасаясь. И сам Аобин это почувствовал, потому что вдруг сбился с ритма. Вытащил свой невероятно длинный язык, так приятно двигавшийся внутри. «Неджа!» Должно быть, возбуждение мешало Аобину говорить и думать связно. Тем более Неджа догадался, что в драконьей форме ощущения как бы делились пополам, а в человеческой они были слишком интенсивными. «Ты?» «Нет уж, никаких компромиссов и переговоров». Неджа терзал его рожки с той же страстью, как атаковали его самого, и останавливаться не собирался. Он хотел получить и доставить удовольствие сегодня, а не когда-то там в туманном будущем. Можешь пихать свой нефритовый стержень в мою хризантему или как это там называется. Я не планировал заходить настолько далеко. Щеки Аобина налились внезапным румянцем. Мне просто стало любопытно. «Начну я тебя умолять или нет?» — вырвалось у Неджи. «Мы вместе читали эту книжку, и оба помним, что это преподносится как вознесение к небожителям». «В книжке не считается», — сказал Аобин и вместо языка засунул в него пальцы. Они легко скользили внутри. С тобой каждый раз так. Иногда мне страшно, что я забудусь и, как тогда, надолго потеряю голову. Как тогда? Оживился Неджа и глубже нанизался на его пальцы, пытаясь повторить то сладостное ощущение от языка внутри. Когда ты говорил, что... О, ничего не помнишь? Драконы должны в любой ситуации сохранять хладнокровие, явно процитировал чужие слова Аобин. Иначе это приравнивает нас к диким животным. Терять от страсти рассудок недостойно потомка царского рода. Неджа подумал, что надо брать дело в свои руки, а то он рехнется тут с этим потомком царского рода. И нравоучения Аугуана, и учителя Таи будут мешать им до конца жизни, вылезая в самые интимные моменты. Надо было окончательно выбить эту ерунду у Аобина из головы. «А мне?» — спросил Неджа и погладил Аобина по спине. «Мне-то никто терять от страсти рассудок не мешает?» «Ты демон. Демоны сладострастные, порочные, страшно красивые». «Давай тогда ты мне такому порочному, сладострастному и красивому вставишь», — предложил Неджа и поспешил добавить. «Хладнокровно и желательно быстро». «Ты перевернешься на живот?» — предложила Аобин. «В книге было написано, что так проще». «Нет уж». Неджа жадно следил за тем, как менялось выражение лица Аобина, и лишать себя этого прекрасного зрелища не собирался. «Пусть эти слабаки в книгах идут легким путем. Как мы тогда узнаем, сохранял ли ты до конца хладнокровие или нет? Кто-то должен все проконтролировать». «Тогда я полностью полагаюсь на тебя, Неджа», — сказал Аобин и снова наклонился, чтобы поцеловать. «Не дай мне потерять от тебя голову». Легче было пообещать, чем сделать. Сам Неджа с трудом соображал между поцелуями, прикосновениями и толчками. Аобин хладнокровно отказался возвращать себе могучее и раздвоенное достоинство морских драконов, хотя Неджа просил, но явно применил какую-то магию. Или так расстарался с языком, что внутри до сих пор хлюпало. Неджа готов был потерпеть. Нельзя стать мастером боевых искусств без кучи синяков. Но то ли Аобин поскромничал с размером, когда выбирал свой получеловеческий облик, то ли демоны были по природе своей развратны. Неджа, на удивление, быстро приспособился и начал снова получать удовольствие. А еще Неджа вспомнил, что когда у тебя 6 рук, не обязательно просить или тем более дожидаться милости. Можно самому взять то, что хочешь. 2 руками Неджа схватил Аобина за бедра, направляя его движение так, как больше нравилось. Еще 2 приобнял за спину, а оставшимися 2 притянул к себе за затылок, чтобы было удобнее целовать. Наджа усмехнулся. «Теперь-то тебе точно никуда от меня и от себя не деться. Ты мой. Только мой. Никому тебя не отдам. Ни смерти, ни болезни, ни безумию. Верну сторицы и все доставленное удовольствие. Заставлю заплатить за каждый стон, каждый влюбленный вздох таким же сладким влюбленным стоном, чтобы было неповадно. Нельзя соблазнять демона и не думать о последствиях, даже если строишь из себя чистую и непорочную жемчужину души». Предательница Алая Лента быстро освободила его от плена и вплелась Аубину в волосы, сделав вид, что все время она послушно исполняла волю хозяина и ни в чьем коварном плане не была замешана. Нет-нет, Неджа показалась. Но Неджа не сердился на бездушный предмет. Его интересовал только Аубин, чьи глаза широко распахнулись от удивления и восторга. Смущения в них больше не было. Он ведь не мог не заметить, насколько Неджа с ним хорошо. Чего ему было смущаться, когда они сделались настолько близки? Последняя граница была пройдена. Неджа достал сомнения из его сердца столь же ловко, как когда-то вытащил из сердца острые шипы. Осталась только жажда. Притяжение, напоминавшее, что раньше две половинки жемчужины были одной. Это было самой естественной вещью на Земле со времен сотворения мира. Стонать, двигаться в унисон и оставлять следы в виде укусов и царапин на теле друг друга. Люди, демоны, драконы. Разве они так сильно отличались в проявлении чувств? Поняв, что выдержка его на исходе, Неджа рассмеялся. Никто больше не удерживал их от падения в жаркую темную пустоту, полную удовольствий. Все на свете было в его власти. Все было возможно и необычайно легко. Врали все про вознесение к небожителям. Неджа в экстазе достиг звезд и в их холодном свете увидел, как Аубин ему улыбнулся. Улыбнулся и нежно поцеловал. «И что же тебе поведал отец?» — спросил Неджа, сидя на бревне, штормом выброшенном на берег. В небе противно кричали чайки. Аубин не спешил с ответом, поэтому Неджа продолжил есть персик, брызжа соком во все стороны. «Мы забрали не тот артефакт, что нужно?» «Пару раз с ним такое уже происходило». Особенно, если задание давал бессмертный Таи, обожавший пространные метафоры. Вместо того, чтобы четко указать, нужна большая синяя ваза. Он использовал названия типа «Душа всего сущего», «Великий избавитель от бед» и прочие. Нет, хранитель Изумрудного дворца не обманул нас. Это именно то, что когда-то отдавал ему на хранение отец. «Тогда зачем Аугуан отдал артефакт обратно?» Наджа закатил глаза. «Только не говори, что нам опять к этому придурку-хранителю на небеса тащиться. Или, может, нам еще перед ним извиниться?» «Не кипятись», — попросил его Аубин. «Нам не нужно никуда идти. Отец его подарил». «Хранитель Изумрудного дворца явится на заставу Чинтаны, сам его у нас заберет?» Неджа задумался. «Не можем ли мы что-нибудь унизительное взамен у него попросить и не рассказывать твоему отцу?» «Нет, Неджа, ты меня неправильно понял. Отец подарил его мне. Нам». «А твой отец не мог сразу об этом сказать?» Теперь Неджа крутил в руках найденную в песке ракушку. «Чтобы мы могли решить, нужно ли переться на небеса забирать подарок или как-нибудь без него проживем?» «Меня это тоже разозлило», — признался Аубин. «И я все высказал отцу». «Что?» «Никакой его подарок не стоит для меня твоей жизни, Неджа». «Уверен, твой отец был впечатлен». «Я не раз говорил ему, как ты важен для меня, Неджа», — всплеснул руками Аубин. «Мой отец...» «Он, конечно, велел мне слушать свое сердце и никогда больше не препятствовал нашей дружбе, но...» «Дружбе?» — Неджа приподнял бровь. «Разве ты не говорил, что рассказал ему про пару? Или как вы там по драконьи это называете?» «Мы давно общались напрямую», — признался Аубин. «Лицом к лицу. А медузы и осьминоги, бывает, искажают значение слов. В драконьем языке очень сложные категории времени. Видимо, отец что-то напутал. Или я тогда намеренно выражался расплывчато, ища его одобрения». «Отец все-таки не осознал глубин твоего падения?» Неджа прищурился. «Что он тебе сказал?» «Что тебе следует поучиться сдержанности и не оставлять на благородном теле дракона следов там, где их видно, Неджа». «Уж кто бы говорил?» «Мне? Сдержанности?» Неджа фыркнул и отправил моллюска в рот. «Ты меня дуришь!» «Согласно традициям, прежде чем поставить кому-то метку, следует взять его в супруги, а не жить во грехе». «Мои родители жили во грехе и были в нем счастливы. Мама подкупила магистрата, чтобы взять фамилию отца и задним числом узаконить их брак. Свадьбы даже у людей плохая идея». «Ты боишься, что мой отец откусит тебе голову?» — спросил Аубин. «Или не видишь меня в роли своего супруга?» «Я боюсь, что если сюда опять явится больше трех драконов, они разнесут заставу Чинтан». Неджа посмотрел на город в отдалении. «Мой отец только недавно все отстроил». «Мой отец тоже не рвался устраивать нашу свадьбу. Как ты можешь догадываться, после потери подводного дворца казна драконов переживает не лучшие времена. «У Аугуана нет денег тебе на приданое?» Неджар заржал, но потом осекся. «Погоди, у моего отца тоже нет денег. Он все вложил в восстановление заставы Чинтан. Мы – идеальная пара нищих, но благородных сердцем героев. Слушай, прямо как в сказаниях». Мой отец предложил ограничиться церемонией без свидетелей. Внутри шкатулки хранятся фамильные реликвии. Один раз надеть их и поклониться на восток и на запад по древним законам достаточно, чтобы величать друг друга супругами. А тут точно нет никакого подвоха? Неджа потряс переданную Аубином шкатулку. Внутри что-то зазвенело. Мы могли бы отдать ее на исследование учителю Таи. Нет, отрезал Аубин и прижал шкатулку к груди. Это моя семейная реликвия, никому ее не отдам. Если это важная семейная реликвия, почему твой отец от нее избавился и отдал этому хранителю изумрудного дворца аж на небеса? Я спросил об этом у отца. Видишь ли, Неджа, для того, чтобы назвать кого-то супругом, не обязательно, чтобы он был твоей парой. Особенно, если речь заходит о благородных драконах. Раньше, до того, как отец это запретил, у нас процветали договорные браки. Ты говорил, что у тебя было трое старших братьев. Напомни, сколько раз твой отец был женат? Первую жену отца казнили за предательство, второго мужа за запрещенную магию, а третий пытался поднять переворот. Никто из них не стал в итоге отцу любящей парой. Как видишь, ничего приятного у отца со свадебными реликвиями связано не было. Кроме того, именно он отменил дурацкие договорные браки. Неудивительно, что он в гневе закинул эту шкатулку аж на небеса. «Хранитель изумрудного дворца упоминал твою тетку, Аужун», — вспомнил Неджа. «О ней твой отец ничего интересного не рассказал?» «Моя тетка подняла мятеж, соблазнила третьего мужа моего отца и морочила голову многим благородным драконам. Предания любят винить во всем артефакт, мол, она заколдовала его, и бедные несчастные драконы сразу теряли от нее голову. Да, хранитель изумрудного дворца мне на что-то такое намекал. Ты ему веришь?» Отец сказал, что слабые духом всегда найдут кого обвинить, а фамильный артефакт ни при чем. Он же не потерял голову от красоты Аужун и заточил ее в тюрьме. Ну, она приходилась ему кровной родственницей. Двух его братьев это не остановило, пожал плечами Аубин. Давай закроем эту неприятную тему. Главное, по мнению моего отца, сейчас заколка не причинит мне вреда. Поэтому он и решил сделать этот подарок. Ну и еще, чтобы небесные драконы не зазнавались. А вдруг Аужун наложила на артефакт проклятие? Отец предполагал нечто подобное, поэтому и отдал реликвию небесным драконам. За столько веков любая злая магия или иллюзия вокруг должна была развеяться. К тому же, отец считает, что это украшение больше подойдет тем, кто по-настоящему счастлив в браке друг с другом. Уверен? Неджа когтем подцепил край шкатулки. Он боялся подвоха, но внутри лежали две обычных с виду глиняных заколки. Красивые, только простенькие, не находишь? Неджа ждал, если не тонкой ювелирной работы, то драгоценных камней. А так даже не продашь на рынке задорого. Зато никто не скажет, что ты польстился на мои несметные богатства. Аубин взял из шкатулки одну заколку и воткнул Неджа в торчащие дыбом волосы. Я, Аубин, беру тебя, Ли Неджа, в супруги. Ничего, кроме твоего доброго сердца, мне не надобно. Неджа подождал несколько мгновений. Его так и не пронзила небесная кара. Выходит, не было никакого проклятия? Он не почувствовал ничего необычного. Хранитель изумрудного дворца их развел, напустив туману. Аубин смотрел на него все так же влюбленно. Солнце светило все так же ярко. Чайки орали все так же противно. Даже море не разверзлось, чтобы покарать Неджу за нахальство и поглотить заставу Чинтан. Видимо, Аугуан не возражал, что главное его сокровище оказалось украдено. Или возражал, но ничего не мог с наглецом поделать. Слишком сильно его сын любил своего избранника. Тогда Неджа рискнул взять парную заколку и при помощи шести рук собрать ей волосы Аубина в красивую прическу. «Я, Ли Неджа, беру тебя, Аубина, в супруги, и в приданое желаю получить твою душу, сердце и красивый драконий хвост. Нужно еще поклониться на восток и на запад», — напомнил Аубин. Неджа подхватил его на руки и поклонился. «На восток и на запад». «Эй, духи моих предков покарают тебя за непочтительность, Неджа! Поставь меня на место!» «Поставить?» — спросил Неджа и улыбнулся. «А я думал, надо сначала поцеловать». Осталось придумать, как рассказать обо всем учителю Таи. Во сне Неджа снова вернулся в небесный котел, но сон отличался от его воспоминаний. Здесь, со дня появления на свет, Неджа был по-настоящему одинок. Все отвернулись от него, или никому никогда не было до него дела. Чье сердце способно полюбить невоспитанное, ослобленное, жуткое на вид демоническое дитя? Отец отказался от него у колыбели, При родах новорожденный демон погубил свою мать. Старшие братья тем более презирали его и не хотели с ним знаться. Когда деревенские дети бросали в него камнями или давали обидные прозвища, никому в голову не приходило их остановить. Бессмертный Таи лишь однажды удостоил Неджу своим вниманием, когда ему понадобилась мишень, чтобы показать любимым ученикам, как правильно охотиться на демонов. Если кто и вспоминал, что Неджа появился на свет из половинки прекрасной жемчужины хаоса, то обычно желал поскорее ей завладеть. Их обманывал его юный вид и безнадзорность. Ни один из этих безумцев не ушел от него живым. С возрастом Неджа еще сильнее озлобился. Судьбой Неджи стало нести лишь несчастье и бедствие. Чем старше он становился, тем ярче проявлялись демонические черты и жажда крови. Тот, кто никогда не знал любви, не знал и жалости. Неджа был жесток и мстителен, но ни в жестокости, ни в мести не находил успокоения. В итоге, когда он почти разрушил небо, землю и море, его настигло заслуженное наказание. Небожители, люди и драконы объединились, чтобы запереть его в небесном котле и дать пламени Самадхи довершить то, с чем не справилась обычная небесная кара. Неджа не стоило надеяться на милость богов, людей или демонов. Он никогда не совершал добрых дел. Ни одно живое существо на земле, в небесах или под водой не проронило бы слезинки после его смерти. И все же, прежде чем пламя Самадхи поглотило бы его целиком, Неджа успел услышать странный, смутно знакомый звук. Тук, тук, тук. Неджа закрыл глаза, пытаясь найти источник. Тук, тук, тук. Чье-то сердце билось в унисон с его собственным. Совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Так близко. Неджа всей душой потянулся туда, куда ему подсказывало сердце, и проснулся. А Убин сладко спал, использовав правое плечо Неджи вместо подушки. Неджа наклонил голову и нежно поцеловал его в лоб, прямо между двух аккуратных рожек. А Убин был горячим, словно уголек. Неудивительно, что во сне разум Неджи принял это за жар от небесного котла. И когда только Аубин успел простудиться, когда они резвились вчера в горном источнике, драконы же почти не болели. Если кто и имел право жаловаться на недомогание после вчерашнего, так это Неджа. Возможно, не стоило брать Аубина на слабо. В свое оправдание Неджа мог сказать, что зря Аубин предлагал выбрать. Оба его достоинства выглядели одинаково соблазнительно. Зачем выбирать, если Неджа давно хотелось попробовать все сразу, и никто не мог его в этом желании остановить? Украденная у лекаря мазь пришлась весьма кстати. К счастью, демонам боги даровали тело стойко и к подзатыльникам от учителя Таи, и к разнузданным удовольствиям. Поэтому Неджа утром прекрасно себя чувствовал и ничуть не раскаивался. «Аобин!» — позвал Неджа и осторожно погладил красивое обнаженное плечо. «Ты переутомился вчера? Хочешь, принесу тебе с кухни кувшин ледяной воды?» Раньше Неджа не стал бы спрашивать, а молча принес кувшин и вылил бы спящему Аобину на голову, после чего они бы обязательно подрались. А вот нечего его игнорировать. Сейчас Неджа скорее бы вылил этот кувшин себе на голову, чем Аубину. Он испытывал не раздражение, а тревогу, когда снова потрогал покрытый испаренный лоб. Неджа запустил пальцы в волосы Аубина и переплел успевшую растрепаться за ночь косу. Вышло красиво и аккуратно. Только глиняная заколка Аубина выпала из прически и осталась лежать на подушке. Когда Неджа протянул руку, чтобы взять ее и вернуть на место, то сильно до волдырей обжег пальцы. Заколка была горячей, как пламя в небесном котле. Неудивительно, что Неджа кошмары снились, а Аубина мучила лихорадка. Неджа бы мог сравнить с той заколкой, что надел ему Аубин, когда назвал супругом, но она вечно терялась. Кажется, последний раз Неджа видел ее где-то под кроватью или на берегу источников. «Аубин, просыпайся!» Теперь Неджа не гладил, а тряс его за плечо. «Ваша фамильная реликвия проклята! Вот говорил я, что ничего хорошего не выйдет. Надо было сразу ее сбросить с обрыва». Обрыва не было, поэтому пришлось сбросить ее на пол. «Ты беспокоишься за меня?» Аубин сонно прищурился. «Это мило». «Что милого в том, что ты вот-вот умрешь страшной смертью от драконьего проклятия?» «Разве страшное драконье проклятие не должно подвергнуть опасности и твою жизнь?» Аубин добавил с тревогой в голосе. «Тебя что-то беспокоит, Неджа? Это ты тут горячий, как угли от костра, а не я?» «Я горячий?» Аубин повел плечом и перекинул переплетенную Неджой косу за спину. «Ты правда так думаешь?» Во рту пересохло, и все мысли стали резко не о том, но Неджа держал себя в руках. Аубину грозила опасность. Неджа обязан был его защитить. «Мы ведь не нашли средства от драконьей лихорадки и не выяснили, что ее провоцирует. Может, проклятая заколка ее усугубляет?» Аубин прикусил дрожащую губу и через пару мгновений с хохотом уткнулся Недже в плечо. Не будь он таким красивым и соблазнительным, Неджа стукнул бы его подушкой. Говоришь, ты не нашел никакого средства? Аубин когтями обрисовал кубики у него на животе. И совсем не подозреваешь, что ее провоцирует? Вот именно! — воскликнул Неджа. От волнения, щекотки и близости Аубина его пробрала дрожь. Должен же я тебе помочь? Ему не хотелось еще раз смотреть, как Аубин сгорает от драконьей лихорадки. Пока они были вместе, он успел привыкнуть к другому. Он вообще считал, что полностью исцелил Аубина своей любовью от этого глупого драконьего недуга. Недже больше нравилось, когда все между ними в постели происходило легко и весело, когда они читали мысли и желания друг друга. И наутро, глядя на следы страсти на коже, они оба могли вспомнить связанную с ними волнующую историю, когда хотелось еще много раз повторить. «А я думал, память тогда отшибла мне, а не тебе, мой драгоценный супруг». Аубин приподнялся на постели и сжал пальцы на его шее, оставшимся весом оперевшись ему на бедра. Неджа не успел откатиться в сторону и оказался повержен и пригвожден к постели силой его страсти. Длинная, синяя с серебром коса велась у Аубина за спиной, словно ядовитая змея. Взгляд его был слегка затуманенным, уголки глаз покраснели в тон ленте. Очень красиво. «Я волнуюсь. Мы ведь ничего не знаем о драконьей физиологии». «Для того, кто изображает невежду, ты слишком хорошо научился ублажать драконов». Неджа почувствовал его возбуждение. Теперь не только жар кожи, но и двойную твердость между ног. Это взволновало, но он старался не подавать вида. Ему хотелось еще немного поиграться. Подразнить Аубина, чтобы потом вывести на чистую воду. Чего их ублажать-то? Всем известно, что морские драконы по природе своей сладострастны, развратны и жадны до удовольствий. Неджа положил для равновесия две руки себе под голову. Раз он пока не придумал, как высвободиться, лучше наслаждаться видом. Тем более, Аубин страдал совсем не так сильно, как ему показалось после пробуждения от кошмара. «Разве ты оставишь меня изнывать от жажды?» Глядя на Аубина, хотелось сорвать с неба солнце и луну и подарить ему. Но Неджа героически держался. В конце концов, подарить солнце и луну можно лишь однажды, а потом придется придумывать что-то другое. Хватит ли звезд на небе, если каждый день срывать по одной? И что морские драконы будут делать с ними под водой, если Неджа до сих пор не знал, что делать со своей любовью, настолько она была сильна? «Может, тебе воды принести?» «Ай!» Аубин коварно укусил его за плечо и одним хитро проведенным захватом уложил обратно, пресекая попытку выбраться из постели. «Да никуда я от тебя не денусь. Мне до сих пор непонятно, как у вас это драконов происходит». Вот в жизни Неджи все было понятно. Он хотел Аубина постоянно. Еще до того, как они принесли клятвы, и после ничего не изменилось. Жажда только усилилась. Его желание горело, словно негасимое пламя, теплом согревая изнутри. «Я больше не страдаю от драконьей лихорадки, Неджа. От нее мучаются те, кто еще не нашел пары. Или не добился взаимности. Или те, кто несчастлив в браке, но фамильная реликвия подстегивает их выполнять пустые древние обеты. Тогда и любовь, и страсть вызывают лишь отвращение. Рядом с тобой мне она точно не причинит вреда. Ты весь горишь. Прерогатива демонов сгорать от страсти». Аубин повернул голову, и туго заплетенная коса оказалась у него на плече. На шее темнел оставленный вчера на Джой засос. На плече след от его пальцев. «Или мне тоже можно?» «Ты же знаешь, что я ни в чем не способен тебе отказать», — вырвалось у Неджи. Драконья прямота была заразной, опаснее драконьей лихорадки. «Когда я показываю тебе новый прием, я понимаю, что копаю себе могилу». Аубин взял его лицо в ладони и прошептал. «Поэтому никогда не делаю ничего, что не хотел бы сам». Драконья лихорадка это была или нет, но Неджа во время поцелуя почувствовал, что тело Аубина было гораздо чувствительнее, чем раньше. Или Неджа успел его настолько хорошо изучить, что вызывать в нем стоны удовольствия стало естественно, как дышать. Аубин откликался на каждый поцелуй, на легкое прикосновение пальцев к разгоряченной коже. К этому оказалось легко пристраститься. Пока губы Неджи по очереди пробовали на вкус горошинки его сосков, руки одновременно ласкали два могучих орудия и вырисовывали тайные признания на спине у Аубина. Хотя Аубин гордился своей репутацией знатока литературы и владел искусством каллиграфии, а также писал за Неджу все официальные письма, перед натиском развратного демона он оказался бессилен. Ему, наконец-то, стало не до стихов и классических текстов. Аубин ерзал в его объятиях и бормотал бессвязно: «Да, хорошо, Неджа». Он прекрасно знал, что Неджу это подстегивало. Поцелуи стали перемежаться легкими укусами. И снова поцелуями. Неджа вспомнил, как однажды ел вишню, и потехи ради решил завязать черенок языком и невольно повторил то же самое движение. Были ли вишни такими же сладкими и яркими, как истерзанные соски Аубина? Оба достоинства Аубина дернулись в ответ на эту ласку, словно судорога удовольствия прошла через все тело. Неджа сразу это заметил и крепче сжал пальцы, не давая передохнуть. Аубин был полностью в его власти. Неджа мог сделать с ним все, что душе угодно. Чтобы отправить Аубина на вершину, хватило последнего легкого щипка. Оба достоинства излились одновременно, но Неджа не стал убирать руки, любуясь тем, как жемчужная жидкость стекает по пальцам. Этого было мало. «Так быстро?» Аубин был немного удивлен. «Признаю, ты хорошо подготовился. И даже ни разу себя не коснулся. Разве тебе не хочется?» Недже очень хотелось предаться разнузданной страсти. Но он тренировал терпение, чтобы оно в решающий момент его не подвело. Ему не хотелось излиться от одного того, чтобы оказаться внутри тела Аубина. Тем более, драконья лихорадка или нет, но жар, терзающий Аубина, не спешил остывать. Напротив, оба его драконьих орудия воспряли к жизни, не успел Неджа вытереть пальцы. Он и руки-то убрать не успел. «Так быстро?» — поддразнил его Неджа. «Ужасно хочется?» «Тебя?» — Аубин посмотрел на него потемневшим взглядом. «Всегда». И Неджа ему поверил, видя в его глазах не дурман проклятия, а отражение своей жажды. Неджа больше не мог сдерживаться. Огонь внутри горел слишком ярко. Аубин лежал на постели, такой красивый и волнующий, что Неджа опустил голову ниже и укусил его за бедро. Хотя размером и формой драконьи достоинства отличались от человеческих, они были самым красивым, что Неджа когда-либо видел. А глаз у него был наметан. Он в детстве подглядывал на источниках, пытаясь уяснить, почему у отца и учителя Таи настолько разные могучие орудия. Ласкать Аубина ртом было привилегией, которую он бы ни на что не променял. Неджу очень развеселило, когда старушка в деревне спросила, не тяготит ли молодого господина Ли исполнение супружеского долга, а то про драконов говорят всякое. Не по-людски у них все. Вы, наверное, страдаете, молодой господин. Неджа, ты подавишься. Да ладно тебе, отмахнулся Неджа, чьи четыре руки теперь работали вместо рта, а еще две придерживали Аубина за бедра. В прошлый раз же не подавился? Это очень смущает, признался Аубин. Ох, до сих пор. Что ты умеешь так. Для того, кого смущали подобные вещи, сам Аубин слишком хорошо сосал. Неджа под его ласками совсем терял голову и не намерен был оставлять это неотмщенным. Нетерпение дало о себе знать. Недже пришлось убрать одну руку, чтобы быстрым движением чуть облегчить свои страдания. Правда, в итоге это только сильнее его распалило. Соблазнять Аубина в пучину разврата и не падать туда самому было невозможно, но Неджа очень старался. «Твои пальцы не там, где должны быть». Аубин поймал его за запястье и положил себе на бедро. Потянул руку Неджи вниз, между широко разведенных ног. Драконы были до того совершенными созданиями, что даже знакомая дырка, откуда выходило дерьмо, выглядела у них красиво. Неджа касаться Аубина там не смел, не то что совать туда что-то. С этим срочно было надо что-то делать. Аубин всегда отважно бросался в бой. И в постели, и на тренировках, и с врагами, рискнувшими напасть на заставу Чинтан. Вот и Неджа должен был перенять его соблазнительное коварство, чтобы его превзойти. «Ты еще в состоянии приказывать?» Руки Неджи знали свое дело. Они были неумолимы и беспощадны в даримом удовольствии. Аубин взял одну в заложники, но у Неджи оставалось еще пять. «Или мне считать это просьбой?» «Как тебе больше нравится?» «Что ему нравилось?» Неджи нравилось, когда Аубин брал у него в рот, пока растягивал пальцами. Приятно было узнать, что Аубину нравилось тоже, даже если по одному за раз. До того нравилось, что вскоре он со стоном излился ему в рот и на щеку. А, уже два раза. Неджа был настолько хорош. Правда, охвативший Аубина жар и не думал стихать, этого было недостаточно. Хотя Неджа всеми силами старался облегчить его лихорадку и не сойти с ума самому. «Куда ты спешишь?» — спросил его Неджа. Подбородок он даже не счел нужным вытирать. «Знаю я один способ для таких нетерпеливых, как ты, мой драгоценный супруг». Длинные, синие серебром волосы Аубина разметались по подушке, когда Неджа приказал алой ленте обвиться вокруг двух драконьих орудий. Он еще и бантик для красоты завязал. Правда, бантик Аубин почему-то не оценил. Его тело изнывало от мучительного жара. «Боишься ударить в грязь лицом?» — поддразнил его Аубин. «Или не совладать с драконьим сладострастием? Два — это ведь больше, чем один». «Кому ты рассказываешь?» Неджа подумал, что его план «сначала заставь Аубина умолять» можно отложить. День был длинным. У Неджи некоторые вещи не выходили с первого раза, но он не принимал это близко к сердцу. «Я и одним справлюсь лучше, чем ты двумя». «Докажи», — потребовал Аубин, и, заметив, что Неджа чего-то ждет, попросил. «Пожалуйста, Неджа». «Раз ты просишь». Неджа помнил, каково быть на месте Аубина, поэтому вел себя осторожно. Боялся случайно применить боль. Он оказался совсем не готов, что Аобин отнесется к этому вторжению с таким энтузиазмом. Что тот жар, что Неджа ощущал от его кожи, будет внутри еще жарче. Что Аобин будет сжимать его бедрами и терзать его губы поцелуями, кусая до крови. Он подумал, что драконья лихорадка появилась не для того, чтобы заставить жестоких, холодных и злых драконов спариваться друг с другом, а чтобы свести с ума его, Неджу. Или нет? Боги разделили жемчужину хаоса на две части именно для этого. Чувствовать, как их тела сливаются воедино, было так сладко, так горячо, невозможно. Неджа связала алой лентой два достоинства Аобина, а следовала себя самого. Удовольствие пронзило короткой вспышкой, оставляя легкое разочарование, что в первый раз ему не удалось обыграть Аобина. У него никогда не выходило ничего сразу, но это было неважно, до того ему было хорошо. «Еще!» Аобин обхватил его ногами и ударил пятками по спине. «Только не вытаскивай!» Неджа собирался сказать, что даже демонам нужно время для восстановления, но вспомнил, как быстро заставляет приливать кровь в жар чужого тела, когда ваши тела ничего не разделяет, и вы становитесь продолжением друг друга. Аобин как-то делился, что иногда его желание — это отражение желаний Неджи. Работало ли это наоборот? Определенно. Еще как работало. От возбуждения потемнело перед глазами. Его могучее демоническое орудие воспряло к жизни. «Тогда ты встрял», — сказал Неджа. «Никуда до обеда от меня не денешься». «Только до обеда?» «Отец пошлет кого-нибудь нас искать». «Тогда тебе придется очень стараться, Неджа, чтобы успеть вовремя». Раз Аобин до сих пор столько болтал, где-то Неджа явно прокололся. Явно не в том, как глубоко его достоинство входило в тело Аобина. И не в том, как быстро и жарко Неджа двигался, не менее яростно, чем их тела сходились в драке. И не в том, как Аобин дрожал от прикосновений его шести рук. И с их поцелуями все тоже было в порядке. Они оставались жадными и голодными, будто они не целовались никогда раньше. Драконья лихорадка? Аобин не соврал, что от нее мучаются лишь те, кто еще не нашел пары, кто несчастен и одинок. Потому что Неджа был рядом с ним, ловил его каждый вдох. Сгорая от страсти, они находили место и доверию, и нежности. И жар, что они теперь разделяли на двоих, казался сладостным, а не мучительным. Утоленная жажда не затмевала разум. Тень на земле всегда была страшнее, чем настоящий дракон. И этот дракон был невероятно прекрасен. Неджа любил его больше всего на свете и хотел доставить ему удовольствие. Такое сильное, чтобы эти ханжи на небесах покраснели и перестали писать ерунду в своих тупых наставлениях. Несмотря на постоянное отвлечение, Неджа наконец понял, где просчитался. Дал противнику несправедливое преимущество в этом бою. Неджа дернул рукой за бантик, и алая лента вернулась обратно к своему хозяину. Обвелась вокруг запястья, словно смутилась того, как ее только что использовали. Что-то, когда Аобин ей приказывал, она не смущалась. «Я очень тебя люблю, Аобин, но сегодня ты проиграешь», — прошептал Неджа между поцелуями. «Демоны гораздо выносливее драконов и гораздо, гораздо развратнее». Это было совсем не так, как рисовалось в воображении и описывалось в срамных книжках, потому что там картинки были пошлыми и плоскими, а его Аобин с подрагивающими ресницами, мокрыми от пота волосами, изящной талией и тонкими пальцами, способными свернуть противнику шею, был ошеломляюще настоящим. Таким искренним в выражении своей страсти. Даже если его когти оставляли на спине кровавые царапины, а пальцы синяки, Неджа принимал их с радостью. Это означало, что он все делает правильно. Что удовольствие настолько сильное, что Аобин теряет над собой контроль. Великий герой-любовник Ли Неджа сумел довести до экстаза прекрасного дракона. Что он... «Ай!» — воскликнул Неджа. «За жопу-то зачем щипать?» «Захотелось», — Аобин опустил ресницы. «Или нельзя тебя отвлекать?» «Отвлекать?» Неджа и без того постоянно отвлекался. На милую улыбку, красивые глаза, аккуратные рожки. «О, вот оно!» Неджа высвободил две верхних руки, чтобы тереть рожки Аобина одновременно с тем, как двигался внутри него. Вскоре ему удалось приноровиться так, чтобы подстроить свои касания в такт толчкам. Аобин застонал, взвился под ним и до крови укусил за плечо, когда жемчужная жидкость сразу из двух драконьих достоинств запачкала Неджа живот. Зато сил разговаривать и хватать Неджу за жопу у него не осталось. Вот так-то. И за кем теперь последнее слово? Ох. Аобин двинул бедрами, и уже Неджа застонал, как демон, пойманный в ловушку бессмертными и готовый торговаться за свою жизнь. Это драконье проклятие было, как обоюдоострый меч. Разум Неджи затуманило от страсти, и больше сдерживаться он не мог. Он излился столь бурно, что ему стало немного за это неловко. Может, надо было все-таки вытащить, чтобы это не хлюпало? Вдруг Аобину было неудобно? Он сам предложил, но мог и передумать. Как бы так спросить-то? «Еще», — потребовал Аобин, — «сильнее». «Куда уж сильнее-то?» Неджа принялся доказывать Аубину, насколько глубоко тот был неправ. Эти развратные, невозможные драконы, если и кусали, то до крови, если трахались, то до изнеможения, если любили, то до самой смерти, и после нее тоже. И никуда, ох, никуда от них было не деться. Невозможно было выкинуть их из головы. Невозможно было не пойти у них на поводу и не дать им все, о чем они попросят. Те чувства, что невозможно было уже выразить словами, Неджа попытался передать своим телом. Хотя Неджа ей не приказывал, алая лента тайком скользнула по его руке и связала их с Аубином запястье. Они настолько увлеклись любовными играми, что заметили это только, когда смогли оторваться друг от друга. К обеду они опоздали, поэтому Неджи пришлось воровать еду на кухне и на подносе нести ее в постель Аубину. Когда по пути испуганный поваренок спросил у Неджи, подрался ли он с тигром, Неджа соврал, что да. И этот хитрый тигр его едва живьем не сожрал.